Глава вторая. Форпост организации. Вертолетов было три. Солдаты в них тоже имелись. Пилот и штурман. Увы, даже в годы технического прогресса полностью автоматизированная военная техника по-прежнему оставалась недостижимой мечтой. Вертолеты просто опустились в заданный квадрат в паре километров от кордона, точно напротив ожидавшей их пестрой толпы людей. Сели, не врубая двигателей, и открыли двери грузовых отсеков. Не дожидаясь команды, будущие сталкеры двинулись к вертолетам. Тут бойцам «Змея» пришлось вмешаться и начать командовать процессом, потому как будущие сталкеры всей толпой двинулись к ближайшему вертолету, игнорируя наличие еще двух, а также тот бесспорный факт, что в одном вертолете они все не поместятся, даже если их там хорошенько утрамбовать. Впрочем, игнорировали не специально, не по глупости природной. Просто народ волновался. Они нервничали и оттого угрюмо молчали. Их лица закаменели, были бледны, и дар речи покинул несчастных. Они шли сейчас в неизведанное и опасное место. Шли к будущему, в котором люди редко живут больше двух недель. Так что пришлось их направлять. Из-за шума винтов речь тут слышалась плохо. Посему процессом руководили в основном с помощью активной жестикуляции и оружейных прикладов. Что интересно, и над этим фактом Велес размышлял, пока вертолет не сел на земле зоны, народ, среди коего попадались личности с лицами типа «Еще раз в мою сторону пикнешь, глаз откушу». Получив прикладом в плечо или грубо откинутые в сторону, никак не реагировали. Напротив, даже самые крутые — на вид совершенно отчаянные головорезы вели себя точно так же, как самые обычные люди. Они покорно сносили удары и шли, куда скажут. Страх парализовал их. Но только ли страх от предстоящей прогулки в зону? Может, ее дыхание добралось до них, и они ощутили то, что однажды поведали Велесу святые? Ведь зона дышит самой смертью. Глядя на картину посадки сталкеров в вертолеты, Велес зябко поежился от собственных мыслей. Никакой смертью никто не дышит. Просто жутковато это место, зона, только и всего. Велес ни с кем не говорил. Ему нечего было сказать Змею или его людям. Они даже не были друзьями. Босс Велес решил добраться до базы таким путем в компании будущих сталкеров. Вот и все. Он просто кивнул Змею и двинулся к крайнему слева вертолету. А уже через 40 минут вертолеты коалиции заходили на посадку в стороне от поросших бурьянов руин деревеньки, маскировавшей вход в один из крупнейших подземных комплексов зоны. Их встречали. Это Велес увидел, когда покидал нутро винтокрылые машины. Летел он на жестком сидении между двумя джентльменами зверской наружности, один из которых пах салом, а другой — машинным маслом, так что настроение было немножечко натянутое. Но злобы или ярости он в себе не ощущал. В который уже раз он с удивлением заметил, что в зоне чувствует себя куда спокойнее, чем в городе. Даже лучше, чем в отеле, в его любимом номере, с его любимыми горничными. И никакого беспокойства. Странно, но он не ощущал вообще никаких негативных эмоций. Совсем наоборот. Он, единственный в толпе перепуганных, взвинченных людей, был спокоен и собран. Конечно, так и должно быть. Полезно для дела, но все же странно. Когда народ выгрузился и инстинктивно сбился в плотную толпу, вертолеты натужно взревели винтами и унеслись в туманную даль курсом на кордон. Там и канули они в простую армейскую жизнь, незамутненную разумом или логикой, разумом же и порожденный. Сам же Велес очутился ближе к середине толпы. Из размышлений о бытие в своем вышел внезапно от образовавшихся буквально под носом запаха чеснока и тихого шепота. — Что теперь будет, братишки, а? Кто это сказал, он не заметил, но этому человеку все равно никто не ответил. Только один мрачный мужчина достал что-то черное из кармана куртки и тихонечко сдвинул затвор. В момент щелчка нервно скривился и, отпустив затвор, спрятал руку с пистолетом в карман. Велес осуждающе покачал головой, потом с интересом стал озираться. Из толпы видно было плохо, но, судя по тому, что увидеть все же удалось, их сейчас окружала редкая цепь людей, вооруженных автоматами. Все в знакомой броне, и у всех знакомые лица. Велес весело усмехнулся и наклонил голову пониже. Он решил пока побыть тут инкогнито. Тем более, что его ждут не раньше, чем завтра. Идея показалась просто замечательной, и он хихикнул. — Чего ты ржешь? — истерично прошипели ему в ухо. — Что ты, ублюдок, ржешь? Велес по-прежнему улыбался, даже несмотря на то, что ушиб локоть о каменную челюсть этого очень общительного и наверняка хорошего человека, который к тому же упал ему прямо на левую ногу, отдавив два пальца. На него покосились настороженно, но решили, что лучше не замечать в толпе того единственного человека, который, едва ступив на земли зоны, начал радостно улыбаться. Люди ведь разные, есть добрые и чувствительные, а есть те, кто понимает жизнь немного мрачновато и не любит пить лимонад. Так что не факт, что у этого человека в помятом пиджаке все в порядке с головой. Пусть себе улыбается или хихикает. Главное — выжить. «Слушай сюда!» — воскликнул один из счастливых владельцев автомата и, подождав, пока все взоры обратятся на него, продолжил. «Идем строго цепью и строго по следам. Идем за пупсом. И чтоб, блядь, не сходили с дорожки. Кто оступится, лично пристрелю. Усекли, фраера?» «Базар фильтруй, паря!» — сильно гнусаве произнес Велес и, не удержавшись, улыбнулся практически до ушей. Просто не смог ничего с собой поделать. А народ мгновенно начал расступаться подальше от психа, позволившего себе хамить людям из могущественной и страшной организации. «Что?» — взвыл боец той самой организации и направил дуло на источник голоса. «Кто это сказал? Ну-ка, выходи сюда! Я тебе, бля, сейчас нарисую фильтр, блядь, на ебальнике и нарисую пуль...» Парень поперхнулся. Это народ как раз расступился, и Велеса смогли разглядеть. А он уже перестал улыбаться, смущенно кашлянул и помахал рукой. Очень приветливо, но немного смущенно. Жаль, что сталкеры расступились. Забавная ситуация кончилась, едва начавшись. «Босс? Я тоже рад тебя видеть!» Велес хохотнул, подмигнул побледневшей физиономии гопа и поспешил покинуть общество смертников, то есть героев трудового фронта по зачистке зоны от артефактов и мутантов. «С народом повежливее, что ли? Что вы как неотесанные крестьяне?» Возмущенно он это все сказал и даже руками помахал немного яростно. Автоматчики стояли твердо, продолжая выполнять свои инструкции, и стойко старались не обращать внимания на странное поведение шефа. «Кстати, пожрать бы!» — после некоторой паузы сказал босс, почему-то задумчиво глядя на сталкеров. Не дожидаясь дальнейших пояснений или команд босса, гоп рыкнул приказ выдвигаться к базе. Первым двигался Пупс, что Велеса немного удивило. Пупс был сильным, ловким, но особым чутьем на опасность никак и нигде не отличился. Почему первым шел он? Интересоваться он не стал и просто пожал плечами. Может, тут что-то произошло? Что-то такое, что открыло в Пупсе ранее дремавшие способности? А может, проход был проторен заранее, и кто идет первым, не играл никакой роли? Верным оказалось второе. В пожухлой, но кое-где все еще зеленой траве на всем пути до входа в комплекс в землю были воткнуты сигнальные колышки, роль коих играли сухие ветки. Во время недолгого пути от вершины холма до входа в подземный комплекс не было сказано ни единого слова. Новобранцы в сталкерском воинстве говорить просто не могли. Они активно вертели головами и очень старались идти точно по следам впереди идущего. Эти два дела, выполняемые одновременно, отнимали все их внимание. Впрочем, они все равно ничего особенного не замечали. Пожухлая осенняя трава, колышки, отмечающие дорогу, развалины, поросшие кустарником и частично укрытые землей, Ничего особенного. Просто еще один уголок природы, заброшенный человеком. Они пока не чувствовали, не видели, не понимали. Кто-то этому так и не научится и сгинет здесь, а кто-то научится премудростям зоны слишком хорошо и, забыв себя, станет очередным ее зверем. Бойцы организации вели себя иначе. Они шли, держа оружие почти небрежно, головами не вертели. Один глаз смотрит под ноги, другой осматривает свой сектор окружающего мира. Образно, конечно, но они уже научились чувствовать этот микромир. Зона теперь не смогла бы сожрать их так же легко, как могла бы сделать это всего пару месяцев назад. Велес по пути по сторонам не смотрел. Под ноги смотрел, а по сторонам нет. Рассудив, что тут достаточно людей с оружием, только и ждущих, когда же кто-нибудь вылезет из травы, и можно будет отстрелить ему головенку. Он был абсолютно чужд бессмысленному насилию и безнравственной жестокости, и потому размышлял. В частности, о том, что эта партия сталкеров первая в своем роде. Всего месяц назад все эти люди с испуганными, но полными решимости лицами, отдельные лица были полны сомнений, оказались бы на этом холме полностью предоставленные самим себе. Их просто бросили бы здесь, на произвол судьбы. И уже к вечеру кто-нибудь из них был бы мертв. А теперь ситуация изменилась. Сталкеры малочисленны стали. Выбрасывать их просто так организация теперь не может себе позволить. Эти люди проведут на базе... Велес поморщился, сказал и передумал. Подумав, он вдруг понял, что не слишком хорошо знает этих людей, и потому на базе им делать нечего. Пусть охраняют руины, в них и ночуют. Впрочем, вскоре он снова передумал. Ночью даже бойцам базы выжить будет непросто, а эти съедят их. Причем съедят крысиные волки. Лучше разместить их на базе. Но так, чтобы пореже их видеть. Где бы их пристроить? А, собственно, база большая, места много, что-нибудь придумает. А утром ребята будут получать краткий курс молодого бойца. День или два. Потом их попросят очистить пространство, снабдив минимумом необходимого. Затратно, хлопотно, но из этой партии больше 3 месяцев проживут не менее половины, что означает некоторое увеличение доходов организации. А раз затраты окупятся, их можно себе позволить. Эти размышления навели Велеса на новые мысли. Организация, в сущности, мафия, но совсем не та, к каким привыкли люди. Конкурирующие конторы, на вроде якудзы, остались неизменны. Они были такими 100 лет назад и, почти не изменившись, дожили до эры, когда в мире появилась зона. Сколько они еще просуществуют и смогут ли удержаться на плаву, бок о бок с таким монстром, как организация? Насколько Велес знал, не смогут. В недалеком прошлом, когда бизнес на дарах зоны был для него чем-то абстрактным и малознакомым, он даже начал маленькую войну против них. И быстро пришел к выводу, что организация, подключив все свои резервы, легко сотрет с лица земли любую организованную преступность. Если только пожелает этого. Но она не пожелает. Война, причем любая война, дело затратное, плохо окупаемое. Организация предпочитала более длительные, но более прибыльные и не столь шумные методы. Поглощение, полное ассимилирование неугодной структуры, а не ее тотальное уничтожение. И Велес был согласен с этим методом. Он считал его верным, но в отличие от таких боссов, как Араб, он считал, что процесс иногда можно и ускорить, подстегнуть некоторыми, скажем так, инцидентами. Его мнение не шибко-то разделяли. В процессе размышлений Велес пришел к выводу, что организация — это не мафия. Никоим образом. Организация — это синдикат. Именно так. Торгово-преступная, превосходно организованная корпорация по заколачиванию бабла в особо крупных размерах. «Привал!» — рявкнул Пупс, когда последний человек в цепи вошел в область руин, после чего присел на какой-то замшелый камушек. Сигарету достал, довольно беззаботно закурил. Народ с облегчением стал размещаться по обломкам коммунизма. Господа бандиты разместились чуть в стороне и уже не держали будущих сталкеров в кольце. Все, пункт назначения зона достигнут. «Босс, тут у нас гости были на днях», — сказал некто с нагловатым лицом, подходя к Велесу, сейчас ошарашенным взглядом ищущего вход в подземный комплекс. Входа видно не было. Совсем. Даже признаков маскировки этого самого входа не видать. Как это у них получилось? Ни следа. Будто тут действительно просто руины, и ничего иного никогда и не было. «Гости потом». Фелис аккуратно уселся на с виду чистый камень, огляделся, скривился лицом и пересел на другой камень, так, чтобы не видеть разрушенную почти до основания стенку какого-то домика. Помнится, стенку эту разрушили прямо у него на глазах, причем его собственной головой, и разрушили. Одна не очень хорошо воспитанная девушка, морально мутировавшая еще в детстве, а тут мутировавшая еще и телесно. Как ее называла та бледная девушка, создававшая аномалии? Сара, кажется. Хозяйка крови. Очень точное прозвище для вампира. «Сначала рассказывай, как да что у вас тут, пока меня не было?» Гоп отстраненно пожал плечами. Сел рядом, прямо на пожухлую траву, положил локти на колени и, сорвав сухую травинку, стал ее жевать. «Да, в общем-то, ничего особенного не произошло. Базу вот строим. Уже много чего сделали. Но работы и еще пресс. Лиза со своими иностранцами все время мутит что-то то на первом уровне, то на третьем. Долг пацанами командует. Путем все, босс, вкалываем». «Долг?» Гоп отрицательно махнул головой, и его глаза слегка потемнели. Нет, не от ярости или ненависти. Он не был здесь, когда была уничтожена точка 6. Погибших не знал, да и про долг слышал только от новых своих товарищей. Сейчас в его глазах мелькнуло отражение грядущих неприятностей. Гоп прекрасно понимал, что прошлое, в котором его не было, обязательно породит будущее, в котором ему придется принять непосредственное участие. Организация, мафия, да просто уличная банда безусых юнцов никогда не прощает подобных историй и никогда не забывает о них. По крайней мере, пока живы главные герои истории той. Сейчас в его глазах мелькнуло отражение грядущих неприятностей. Гоп прекрасно понимал, что прошлое, в котором его не было, обязательно породит будущее, в котором ему придется принять непосредственное участие. Организация, мафия, да просто уличная банда безусых юнцов никогда не прощает подобных историй и никогда не забывает о них. По крайней мере, пока живы главные герои истории той. «Сталкеры!» «Да, вот гости как раз они и были!» — ощерился Гоп и почему-то рассмеялся. Велес вопросительно приподнял брови, а Гоп, улыбаясь, поведал. «Реально, босс, я такого еще не видел. Они за банку тушенки готовы были тут же пристрелить любого, башку отрезать и нам сдать». «А, ну да», — кивнул босс, спуская дымные колечки. Он тут ничего удивительного не видел, да и смешного тоже. Стань Гоп сталкером, таким как гости, и он бы за банку тушенки пошел бы на многое. Гоп этого почему-то не понимал. «Они случайно на нас наткнулись?» «Не, о нас уже слухи поползли. Только вот...» «Ну, что мнешься, выкладывай!» После минутного молчания проговорил Велес. «Эти сталкеры, они спрашивали, как называется наша группировка». После чего последовал смущенный смех. Велес тоже посмеялся за компанию, тем подбодрив Гопа на новые откровения. И после следующей фразы парень уже откровенно в голос ржал. «Они нам тут советы давали. Куда надо перебраться, чтобы артефактов больше набирать? И не кипишнуть при этом. Монолит, долг, темных, еще каких-то гавриков. Но я не запомнил. Прикинь, босс!» «Ха! Значит, мы новая группировка?» Велес со смехом толкнул Гопа локтем в плечо. «Ну, как мы свою группировку назовем?» Гоп даже не рассмеялся. Он громко заржал, утирая слезы. «У нас уже есть название. Организация», — вдруг сказал Велес без тени веселья в голосе. И Гоп почему-то смеяться перестал. Улыбка испарилась почти мгновенно. Парень помрачнел, уставился в землю. Тут, вдали от города, от людей, как-то все было иначе, по-другому, почти боевое положение, словно в фантастическом фильме. Но как ни поверни, что ни делай, а сути не изменишь. Организация здесь, и при желании достанет тебя даже с ЧАЭС. «Это да. Чего мы ждем? И что с входом сделали? А? А, вход!» Гоп снова повеселел. Впрочем, было заметно, что веселость парня сейчас наиграна. Кивком указал куда-то влево. «Вон вход! Ждем, пока пацаны откроют!» В указанном направлении входа Велес не обнаружил. Травка растет, вон стенки порушенные, едва-едва виднеются над землей. Вход нет, девственный дерн. Но где-то там совсем недавно прогремел взрыв, который сделал в земле большую дыру и тем образовал новый вход в подземелье. Место он помнил отчетливо. Здесь это было, именно здесь. Но дерн не тронут. На взгляд, тут руки человека не ощущалось многие годы. Впрочем, если приглядеться, то рыхлые бороздки на земле можно охарактеризовать как следы входа, если точно знать, что он тут есть. «Хе! Замаскировались!» — пробормотал Велес, чему-то довольно улыбнулся, потом сплюнул, никак в лице не изменившись, и добавил. «А зря!» Сидели долго. Почему-то никто не спешил открывать вход и запускать их внутрь. Связи с базой не было. Почему? На этот вопрос Гоп пожал плечами. Никаких указаний насчет связи он не получал, а сам не настаивал, так как, видимо, не ощущал в том особой необходимости. От нечего делать Велес стал рассматривать сталкеров. Новобранцы в это славное воинство оказались довольно-таки разношерстной компанией. Возраст коллектива колебался от безусого до седины в волосах. Женщины были, но немного. Симпатичных женщин была только одна, с чрезвычайно мрачным лицом и странно крепкими запястьями. Велес долго смотрел на нее, чем-то она его привлекала, эта мрачная девушка, идущая на смерть. Или ищущая смерти. Он вдруг понял, что из всей толпы только эта девушка и понимает, что ждет их всех в зоне. Ему даже показалось, что она отлично понимает, что там ее ждет лишь смерть. В конце концов, смерть придет за всеми, кто решил отправиться на поиски артефактов. Кто-то не протянет в зоне и недели, другие проживут долгие годы, но в конце концов все они окончат свои дни либо в аномалиях, либо в желудках местных тварей. Девушка понимала ситуацию и при этом была полна решимости. Странно, но это в ней притягивало его словно магнит. Двери на базу открылись. Тихий хлопок, и дерн стал подниматься вверх и в стороны. Створки стали строго к небу вверх и замерли. «Двигаем!» — зычно крикнул Гоп и первым направился к распахнутым настежь дверям, состоящим целиком из металла и укрытых сверху слоем земли, точнее даже дерна. Каким образом дерн держался на металле, Велес не понял, но соскальзывать или съеживаться дерн не собирался. Казалось, его каким-то суперклеем к створкам приладили. Народ мгновенно поднялся на ноги. Целых два представителя разных народов. Один по виду таджик, второй примерно оттуда же, но с рюкзаком поменьше. «Я не понял. Это гоп у самого входа обернулся. Глянул на своих бойцов, стоящих на ногах с оружием наперевес. Потом на будущих сталкеров, бестолково вращающих головами. «Хули сидим, салаги! Вперед, блядь!» Мгновенно встали почти все. Некоторые слов то ли не поняли, то ли не расслышали, и поднимались, заметив, что окружающие встают. Велес поднялся на ноги последним. Еще не очень понимая, зачем, он отслеживал реакцию всех этих людей. Смотрел, кто как встает. Разум работал на полную, и Велес на миг даже перестал сознавать, где находится. С ним давно не случалось такого. Но он был этому чертовски рад. Глаза бегали по толпе, прощупывая лица, запоминая реакции и движения этих людей. Разум сканировал обстановку. В следующую секунду у него будет ответ, и он сможет действовать с максимальной эффективностью, устраняя объект. Ему пришлось подключить всю свою силу воли, чтобы опустить глаза вниз и прекратить впитывать информацию об окружающем мире, на ее основе просчитывая наиболее эффективный способ устранения цели. Пробурчав какое-то проклятие, он закрыл глаза и постарался понять, что сейчас с ним произошло. Особого успеха не добился. «Заклинило!» — самый разумный ответ, какой он сумел получить. Велес поднялся на ноги, обнаружив, что оказался в хвосте нестройной толпы будущих сталкеров, спускающихся в чрево земное по пока невидимой лестнице. Зачем-то кивнул сам себе и неспешно двинулся за ними. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, снабженная вспыхнувшим пред глазами образом, тут же пропавшим. Глаза сузились, и взгляд уперся в спину крепкого, низкорослого парня. Тот уже спускался вниз. В отличие от всех этих людей, данный молодой человек с плоским лицом и узкими глазами, вероятно, китаец, вставал на ноги очень правильно. Ровно, без отклонений, центр тяжести четко выдержан, спина прямая, руки чуть разведены. Он не упал бы, даже если бы его кто-то ударил в этот момент. Шибко странный навык для будущего сталкера. И морда откуда-то знакома. Кажется, в городе он уже видел этого сталкера, и он не казался одним из тех, кому отчаянно нужно броситься в смертельно опасный мир ради наживы или в попытке от кого-то спрятаться. Впрочем, кто только сюда не идет в поисках наживы и адреналина. Он решил приглядывать за парнем и за девушкой. Из всей толпы только эти двое привлекли его внимание. Были еще несколько экземпляров, но эти двое были лучшими, и если бы он решил набрать пополнение в свой отряд из этой толпы, то выбрал бы именно их. Ворота на базу с внутренней стороны оказались серыми, гладкими и, естественно, металлическими. Спускаясь ниже, Велес обнаружил, что они крепятся к мощной металлической раме подвижными креплениями, снабженными дополнительными блоками в виде цилиндров серо-синего цвета. Какой-то высокопрочный сплав, скорее всего. Но к раме цилиндры припаяны не слишком аккуратно. Видны связки проводов, идущие внутрь. Эти ворота не требовалось открывать вручную. Они были снабжены механизмами, позволяющими открывать и закрывать их из любой точки комплекса. Очень верный подход. Но не совсем. «Гоп!» Народ спускался вниз по длинной бетонной лестнице. Вокруг простиралась большая, чистая и абсолютно пустая комната. Он хорошо запомнил ее. Именно тут погибли его люди. И тут Елдак голыми руками практически вмял в пол одного из самых страшных мутантов зоны. Одна дверь была тут раньше. Ее изувечили в одно из первых посещений этого места. Лиза Ведет решила, что дверь тут и вовсе не нужна. Теперь тут просто проем. Но в комнате светло. Это хорошо. Несколько длинных ламп ярко светились под потолком, и можно было в деталях рассмотреть все местное отсутствующее великолепие. Гоп, стоявший сбоку от колонны людей, постепенно исчезающий внутри базы, обернулся, кивнул и подошел к боссу. С тихим шелестом наверху закрылись створки ворот. От всего движения на лестницу сыпалось немного земли и мелких камешков. «Босс?» — вежливо вопросил Гоп, когда камешки, стремительное падение которых Велес созерцал с заметным интересом, стоя у подножия лестницы, упали вниз и замерли неподвижно. «Лизу и Дога сюда, в темпе вальса!» «Сделаю!» — Гоп рванул чуть не бегом прочь из комнаты. Он сейчас довольно ухмылялся. Новые боссы, конечно, были хорошими ребятами, а Лиза так вообще... Но это не то. Гоп знал, каким должен быть его босс. Дог никак не подходил под этот стандарт. Он, конечно, уважал Дога, но не более того. Подчиняться ему Гоп не очень стремился. Да и не стал бы, не будь Дог ближайшим корешем Велеса. А Велес сейчас хмуро смотрел на первую комнату, в сущности, главный вход базы. И то, что он видел, ему совсем не нравилось. Слишком тут открыто. Доступ на первый этаж должен быть ограничен. Он должен быть не просто входом, а таким холлом, всем открытым. Если что-то можно использовать с большей отдачей, это нужно использовать. Таковы правила любой игры. А выигрывает тот, у кого больше крапленых карт. Тут боковые стены подправили, зачем-то приделали к ним ручки. Велес подошел ближе к одной из ручек, присмотрелся, наклонился и снова присмотрелся. «Ух ты! Дверь!» Хмурость всякая с лица мгновенно ушла. Босс улыбнулся. «Вот ведь! Хоть и сука, а умная!» «Но все равно сука!» «Значит, все комнаты соединены?» «Прекрасно! Верная мысль!» Гоп в комнату не вернулся. Видимо, ему успели выдать какие-то новые ценные указания. Но Лиза с Догом явились. Спокойные, умиротворенные, вежливо о чем-то друг с другом говорившие. Велес даже почти плюнул, когда сие увидел, но, подумав-таки, не плюнул. Пол гладкий, чистый, пусть таким и остается. «Здорово, Леха!» Док прям засиял. Пожали друг другу руки, обнялись. «Рад тебя видеть!» «И я рад!» Велес сдержанно кивнул Лизе, отпустил товарища, который почему-то был одет не в броню, а в свободные трико и рубашку с закатанными рукавами. На всей этой одежде имелись пятна грязи и пыли. Лиза одета была столь же просто, но у нее слой пыли даже на волосах. И на лице несколько смазанных пятен то ли сажи, то ли пыли, смешавшейся с потом. «Привет, босс! Зачем ты нас позвал?» Таким кислым голосом Лиза говорила крайне редко, в основном после какой-то серьезной личной трагедии. В чем тут дело, Велес не очень понял. «Ах, да!» — он задумчиво указал рукой на всю комнату сразу. «Вот!» «Что?» Разом, в один голос, полный недоумения, сказали они. Огляделись, немного рассеяно. А спустя пару секунд Лиза зло скривила губы и практически рыкнула. — Мы заняты, Велес! У нас полно работы на третьем уровне! — Правда! — всплеснул руками босс. — Это просто чудесно! — Ну почему здесь не закончили? — Какого хрена? Лиза шагнула вперед и, гневно топнув ножкой, выдала. — У меня нет времени на это, Велес! «Здесь работы закончены». «Нет, не закончены. А будешь столь эмоционально, от твоих напряженных воплей мышцы шеи сведет судорогой, и хребет сломается». Он помолчал, дав Лизе время оценить сказанное. Понять, не шибко тщательно скрытый, смысл сих слов. Лиза хмуриться не перестала, зубами скрипела даже громче, но буянить и перечить желание у нее пропало начисто. «Что здесь не так?» Покорности в голосе почти не ощущалось, в основном раздражение. «Лестница хорошая. Двери мне нравятся. Остальное переделать». «Не понимаю, зачем?» «И не надо понимать. Просто сделай». Велес указал пальцем в пол у основания лестницы. «Тут дырку надо сделать. Лестницу удлинить до второго уровня. По краям лестницу обнести стенами. Этот уровень должен быть закрыт для всех, кроме нас». «Будет сделано, ваше высочество!» Лиза с наполовину кислой, наполовину взбешенной миной изобразила пародию на реверанс. «Раствор, который мы для третьего этажа готовили, Так и быть, выльем сюда. Третий уровень закончим на будущей неделе. Доволен?» И рванула прочь из комнаты. «Лиза!» Девушка, уже стоявшая в дверях, остановилась. Яростно прошипела. «Что?» «Никакого бетона, растворов новейших и тому подобного. Обычный кирпич, сложенный вручную. Раствор самый обычный, песок с цементом. И часть стены должна открываться, типа замаскированная дверь, понимаешь?» «И как мы такое сделаем из кирпича?» Немного ошарашенная сим начинанием непонятным, спросила девушка. «А я не знаю», — улыбнулся ей босс. Лиза покинула помещение, ворча что-то неразборчиво и при каждом шаге гулко топая ногами. «Леха, зря ты так с ней!» Велес не ответил, неожиданно очень заинтересовавшись расположением ламп на потолке. «Ну хоть скажи, зачем тебе этот геморрой с кирпичами?» «Пойдем, покажешь, что вы тут понастроили». «Пошли», — ответил Роман, пожав плечами. Он не понял, зачем Велесу нужно все это. Кирпич, дверь скрытая. Но был уверен, что со временем поймет сам, или позже друг все сам расскажет. Первый уровень, как выяснилось, сейчас был практически пуст. Тут провели целую сеть проводов, пустили освещение во все комнаты, слегка подправили стены, в паре мест их вообще снесли и сделали заново, либо установили там двери. Кое-где даже розетки поставили. Из предметов обстановки в комнатах первого уровня пока имелась только пыль и редкие кусочки бетона. Большую часть крупного мусора уже убрали и выбросили. Как выяснилось, выбросили не просто так, а с пользой делу. «Мы им нору, ту, на третьем этаже, закидываем», — пояснил Роман на вопрос о местоположении местной свалки. «Заносим подальше и сбрасываем. Скоро она полностью забьется, тогда наглухо закупорим бетоном». Вниз спустились по веревочным лестницам, развешанным в шахтах лифтов. «Пока так. Потом закончим на третьем, придумаем что-нибудь». «Оборудование тоже на веревках, что ли, спускаете?» «На них», — кивнул Роман, ловко спрыгивая вниз и хватаясь за веревки уже между этажами. Снизу со смешком гаркнул. «Давай, малой, мышцы разминать надо. Раны быстрее заживают». Перес буркнул что-то невнятное, с сомнением глянул вниз, на лестницу эту хлипкую, и натужно кряхтя стал спускаться, без всяких вульгарных прыжков и тому подобных акробатических трюков, чрезвычайно вредных в его возрасте, столь близком к преклонному. Второй уровень изменился более радикально. Большая комната в центре этажа и та, что была своего рода прихожей при выходе из лифта, нонче их стена не разделяла. Ее снесли почти полностью, оставив только три узких сегмента. Что они когда-то были частью стены, заметно только потому, что третий сегмент не успели доделать. Теперь эту комнату украшали две внушительные бетонные колонны, и третья — наполовину колонна, наполовину изломанный огрызок толстой стены. В целом, и так большое помещение стало просто огромным и пустым. «Тут наш бар и организуем», — уверенно заявил Велес, оглядывая просторное, хорошо освещенное помещение. «Но ламп надо меньше. Свет не такой яркий». «Куда сталкеров дели?» «А?» Роман гордо улыбался. Сейчас он, правда, слегка растерялся от такой резкой смены темы разговора. «А, ну так это, на первом этаже. В комнатах мы их размещаем по 4-6 человек. Ну, это все-таки первая партия, которую мы принимаем. Пока так. Пойдем посмотрим». Роман развернулся к шахте лифта, чтобы показать Велесу, куда поместили сталкеров. Но, как оказалось, босс имел в виду совсем другое. Он двинулся к противоположной стене. «А ты почему весь в поту и мыле? Кто пацанам объясняет, как правильно базу охранять?» «Гоп, Елдак, Настя, они за старших. Периметр больше не охраняем. Нафига? Все равно, считай, все время под землей сидим. Так что в основном помогаем Лизе. Я вот помогаю иногда». Почему-то смутившись, закончил Роман. «Ясно». Велес смотрел по сторонам. По левой и правой стенам все двери сохранились. Только справа, где они нашли песчаную грядку с всего одним, но очень любопытным растением, дверь изменилась. Ее усилили металлом, добавили засов, новый замок. А вот у стены, к которой он сейчас шел, ситуация с дверьми изменилась радикально. Их тут одна осталась. Глухая стена, и посередине, длиной 4 метра, высокое окно, да единственная дверь практически в углу. Правда, дверь большая, почти ворота. Ширина подоконника в поперечнике была не меньше метра. За ним виднелось одно из тех памятных помещений, где недавно обитали зомби среди кучи битого лабораторного оборудования. Теперь там было не так темно и куда более уютно. Полки, вращающееся мягкое кресло, коробки, шкафчики. Шкафчики, сделанные из легко узнаваемых останков лабораторного оборудования. Одна из стен ближайшего шкафчика, подвешенного примерно в центре стены, имела явственно видимую оплавленную дырку, след от попадания импульса винтовки, какими месяц назад вооружил своих людей Велес. Кто-то тут времени зря не терял, и то, что Велес определил бы как хлам, сумел приспособить в дело. «Дядя Паша», — довольно странным голосом произнес Роман. «Кто?» «Его пару дней назад сюда прислали. Я не в курсе, но Лиза говорит, его лично араб сюда выписал. Нам же торговец был нужен. Вот дядя Паша им и будет». «Хм!» Велес послал Роману подозрительный взгляд. «Нет, вроде с головой у Ромы пока все в порядке». «Дядя Паша! Блин!» Он решил потом с этим разобраться. Указал рукой за окошко прямо вперед. «Что там теперь?» «Там?» «Все так же. Планировку не меняли. Только лифт с той стороны залили бетоном. Эти помещения мы решили под склады заделать». Он улыбнулся. «Мы и сами тут думали бар сделать. Дядя Паша приватизировал себе все 4 комнаты до самого лифта. Кстати, дверь потребовал покрупнее и так, чтобы открыть можно было только изнутри. Оттуда». Кивком указал вперед. «Хороший мужик, но немного странный». «Ладно». Велес махнул рукой. «Дальше есть на что посмотреть». — Нет, там сейчас пыль столбом, народ мечется, друг на друга наступает, — пожал плечами. — Ну, если хочешь, пошли, посмотрим. — Пошли лучше выпьем. Что-то мне тут как-то не по себе становится. — Пошли. На выходе Роман обернулся и передернул плечами. Он еще не забыл, как здесь, совсем недавно, в один миг контролер превратил человека в безвольную свою игрушку. Роман повел друга и босса обратно на первый этаж. Условно его можно было разделить на 2 крыла по 8 вместительных комнат. В правом крыле расселили новоприбывших сталкеров. Левые, как пояснил Роман, почти целиком занимали люди Лизы. Только 2 комнаты пустовали. Там и отдыхали некоторые из бойцов Велеса. Остальные обретались где придется. Сейчас в одной из комнат было практически пусто. Только несколько ящиков и узкоглазый джентльмен в боевой броне с коротким самурайским мечом поверх наноматериалов, присевший в уголке в позе лотоса. На появление начальства он никак не отреагировал. — Кит, просыпайся! Замерзнешь нах! — гаркнул Роман, входя внутрь. Кит открыл один глаз, важно кивнул головой, почти поклонился и снова замер в прежней позе. Роман махнул рукой в его сторону. — Не обращай внимания. Кит так часто сидит. Он так типа свою пси восстанавливает. «Ци! Внутреннюю энергию! Так отдыхает его дух!» Кит теперь открыл оба глаза и с любопытством посмотрел на босса, откуда-то знакомого с такой вещью, как ци. Велес зевнул и кивком указал на ящики. «Мебелей, я так понимаю, больше нету?» «Не, пока оборудование возим». «Плохо. Надо мебеля». «А оборудование как же?» «Ну, Рома, ну ты сам подумай, как я, пожилой, слабым здоровьем человек, буду отдыхать после трудности рабочего дня? Нужно срочно мебеля». «Ты с нами внизу вкалывать будешь?» Роман даже удивленно приподнял брови. «Естественно». Присев на ящик, Велес грустно вздохнул. «Я буду выполнять самую тяжелую часть работы. Руководящая должность — это тяжкий груз, Рома. Очень тяжкий». «Тьфу ты, блин!» — проворчал друг в ответ, снимая крышку с дальнего ящика. Она не была закреплена, так что по всему ящик открыли уже давно. Из недр вместительной тары деревянно-пластиковой внешности был извлечен пузатый бутыль янтарной жидкости. «Не знаю, как этот ящик попал в груз с едой для нас, но, кажется, подозреваю, как». «Ага, вину признаю полностью». Довольно оскалился босс. «Присаживайся. Роман достал оттуда же два стеклянных стакана. Их там было почему-то три. Ящик был двухъярусным и содержал 31 бутылку, а в ячейке, где должна была быть 32-я бутыль, стояли эти стаканы. Высокие, тонкие, вроде бы даже хрустальные. Роман поставил крышку на место, на нее посуду. В качестве стула был использован внешне такой же составной ящик из дерева и пластика. В нем вроде бы консервы были. — Ну, за удачу, брат! — рек Велес первый тост. После чего Киту во второй раз вежливо указали на дверной проем. Японец, прозванный китайцем, сказал что-то вроде «кук» или «хай» и на этот раз тут же покинул помещение. Они пили коньяк и говорили около пары часов. Разговор вертелся в основном вокруг строительства базы и планов на будущее. Вспомнили и мутантов, с которыми они повстречались месяц назад. Кто они были? Мифические хозяева зоны или кто-то еще? Тему быстро крыли. Тут можно было только гадать. Разговор перешел на будущие планы. Потом вернулся к событиям, которые Велес пропустил из-за вынужденного пребывания в Чернобыле 145. Роман в деталях рассказал, как нарк попал в больничку, рассказал о том, как шел процесс строительства. Поговорили о поведении некоторых новых людей в коллективе, о людях человека и араба. А спустя пару часов Велес поинтересовался, где тут находится мягкая удобная постель, непременно с пушистой подушкой. Вместо перины Роман указал на нечто тонкое, напоминающее матрас, одиноко лежащий в углу комнаты. Ни хрена другого просто нет. Лиза требует с той стороны только новые железки. Вместо подушки предложил подложить под голову ладони. Велес тяжко вздохнул. Дела без него совсем запустили. Вот как работать в таких адских условиях? Ни тебе мягкой постели, ни душа нормального, ни крабов поесть. Да что там говорить? Простой пижамы, и то нету. Роман ушел вниз, как он пояснил, людей не так уж и много, а работы пресс. Велес не смог ничего сказать по этому поводу. Он вообще сейчас чувствовал себя странно. Выпили немного, посидели хорошо, а глаза закрывались сами собой. Тело стало каким-то ватным. Видать, он оправился от травм, полученных месяц назад, далеко не полностью. Возможно, ему стоило еще побыть в той больнице. Но, конечно, сие было невозможно. Он должен находиться здесь. Базу не только нужно закончить как можно быстрее, она должна начать выполнять свои функции до первого снега. Так что уснул он совсем не с радостными мыслями. Уже проваливаясь в сон, Велес вспомнил события на первой их базе. Вспомнил долг. Вспышка черной ярости, затмившая разум и сознание босса, соскользнула в туманы снов. Что снилось, он не смог запомнить. Какая-то кровавая муть. Стрельба, люди в броне с красными полосками, почему-то имеющие звериные клыки и желтые глаза. Снился араб. Старик виделся в красном тумане и за спиной имел большие алые крылья. Проснулся Велес резко. Просто сон вдруг пропал без следа. Глаза открылись, и ярко освещенная комната предстала перед ним, кокетливо покачиваясь из стороны в сторону. Усилие воли, и качка прекратилась. Зато свет ламп начал резать глаза. Пришлось прищуриваться. А от этого почему-то заболела голова. — Надо бы освещение на ночь сделать. Как-то помягче, чтобы... Пробормотав это, Велес вдруг понял, что в комнате не один. Причем тот, кто сейчас здесь находится, источает угрозу. Велес резко сел. — Привет! — вежливо сказал крепкий молодой человек, стоящий всего в шаге от него. Лицо доброе, живое. Глаза, судя по ним, человек был хороший. Из таких, бывает, герои всякие получаются. На войне, например. Парень носил довольно пестрый костюм. А его серую ветровку Велес даже запомнил. Очень удобная, в ней можно легко спрятать оружие. Тем она ему и запомнилась. Запомнилась, когда он смотрел на рассевшихся у входа на базу будущих сталкеров. «Привет», — автоматически ответил он. Осознав, что юный сталкер свободно шарится, где попало совсем без присмотра, яростно прорычал. Чё за нахер? Я рад с вами встретиться, Велес. Парень шагнул вперед, чуть склонил голову. Это он ему кивнул, вроде как уважительно. Много слышал о вас. Я почту за честь убить вас. Черт! Велес уже стоял на ногах. Он смотрел на парня и не мог понять, что его ждет. Глаза, движение — все выдавало в нем простого обывателя, просто юноша, ищущий приключений. Его речь совсем не вязалась с его внешним видом. Кто мог прислать сюда убийцу? Только тот, кто знал, что Велес явится на базу до того, как эта партия сталкеров отправится в зону. Араб? Парнишка только улыбнулся. Скользящий плавный шаг и удар левой рукой. Велес отскочил назад с крепким матерным ругательством. Он не смог бы заблокировать или увести в сторону этот удар. Он вообще не понял, что и как было сделано. Невероятная скорость движения. Удар нанесен под довольно странным углом. Незнакомая и непонятная техника. А парень не остановился на этом. Прыжок вперед. Велес отступил и нанес удар сбоку по еще летящему телу противника. А он вывел руку Велеса в сторону точным и плавным движением предплечья. Как-то даже походя вывел, почти автоматически. И еще не коснувшись пола ногами, парень извернулся в воздухе, буквально крутнулся волчком. Велес улетел к стене, пытаясь разорвать тот раскаленный обруч боли, что сковал его грудную клетку. С таким он еще не сталкивался. Он увидел удар. Один. А ударов было три. Ровно столько их приняло и почувствовало в виде вспышек мучительной боли его тело. Парень подошел к нему, ступая, словно кот, мягко, бесшумно. Он по-прежнему улыбался. И теперь в его добрых глазах светилось еще и торжество. Никакой ярости, жажды крови, холодной стали, что есть в глазах бывалых убийц. Ничего. Парень просто любил убивать. Убийство вызывало в нем массу эмоций, и только положительных. Не хищник, вовсе нет. Настоящий охотник, обожавший лить кровь. Кто-то не может сдержать волну добродушной радости при виде чудесной картины, особенно яркого пейзажа где-нибудь в Альпийских горах. А кто-то испытывает точно ту же волну радости, видя, как у ног на полу в смертельной агонии корчится его жертва. Природа порождает иногда и таких людей. Пару секунд этот парень просто стоял. Смотрел и улыбался. «Пиздец, котенку! Отосрался, ага!» Косо ощерившись, боль не позволила улыбнуться по-настоящему, проговорил Велес. Проговорил, вложив в голос веселье, вместо положенных случаю грусти, тоски, ненависти, злобы или других мрачных эмоций. Парнишка удивленно приподнял брови и снова кивнул. Он был явно рад этому моменту, рад силе своей жертвы. Новый удар был нанесен ногой. Очень быстро и с такой силой, что подошва на пятке ботинка лопнула, а в бетонной стене образовалась хорошая вмятина. Велес отклонил голову вовремя, но ему потребовалось подключить всю свою реакцию, задействовать все, на что был способен организм. И даже так он едва успел. Парень двигался почти так же быстро, как мутант Сара. Прежде чем убийца вернул ногу в исходное положение, Велес ударил в подколенный сгиб костяшками согнутых и крепко сжатых пальцев. Ногу убийцы подбросило вверх, и обратно она ушла, безвольно болтаясь. Но парень этот даже не пошатнулся. На лице не отразилось ничего. А ведь боль, что он сейчас испытывал, могла отправить в бессознательное состояние даже ангела. Он еще долго будет хромать, а сейчас и вовсе должен был бы упасть. Погасить волну боли в такой ситуации — лишь полдела. Нужно еще сохранить равновесие, борясь с этой болью. Сделать все это одновременно просто невозможно для существа из плоти и крови. Так говорили учившие ангелов организации. Так на собственном богатом опыте знал Велес. Однако этот убийца сумел сделать обе эти вещи сразу. Он перенес вес на другую ногу и потерял равновесие, хотя одна нога теперь болталась практически на весу, лишенная подвижности, жутко болевшая, не отзывающаяся на команды мозга. «Вот и все!» Это он сказал уже с полным осознанием собственной гибели. Велес позволил себе расслабиться. Второй раз ему не увернуться. И грудь, и так отчаянно болевшую после удара по ноге противника, теперь будто когтями какими-то рвало изнутри. «Все!» — кивнул парень. И в голосе ни капли боли. А ведь боль сейчас пульсировала в его ноге так, будто на нее кипящим свинцом плеснули. Кто же его прислал? У араба нет таких. В организации нет таких. Семья? А смысл? Мысли эти быстро пронеслись в голове и пропали. Убийца почему-то тянул. Велес смотрел сейчас на его ноги, автоматически отмечая, что левая нога свободно висит, касаясь пола под необычным углом. Владелец ноги вообще не обращал на нее внимания. Вторая нога стояла, будто каменная колонна. Чуть согнута, пальцы ног растопырены так, что даже носок ботинка стал шире. Таким образом, парень повысил устойчивость своего тела. Странная техника. Как в ударах, так и в умении сводить на нет последствия полученных повреждений. Последнего удара, несущего смерть, не последовало. Зато ноги, на которые он смотрел, сильно дернулись, и вверху что-то хрустнуло, будто сухую ветку в воде сломали. Он посмотрел в юное, очень такое доброе лицо своей смерти. Парнишка в лице не изменился, только с улыбающихся губ потекла струйка крови. И голова как-то очень сильно выдвинулась вперед, будто ему сейчас в основании шеи ударили цельной металлической трубой строго по горизонтали. Парень вздрогнул всем телом и мягко осел на пол. Завалился на бок. К этому моменту он уже не дышал. «Вы в порядке?» Взгляд с лица покойного убийцы был переведен обратно вверх. Другое лицо, на теле также облаченном во что попало. Еще один сталкер будущий, на монгола похож. Морда плоская, чуть пухлая, глаза узкие, холодные. Все лицо какое-то холодное. Перхоть вот появилась, ни один шампунь не помогает. А так в полном порядке. Узкоглазый не улыбнулся, даже не кивнул. И вообще стоял как статуя. Где-то он уже это видел. Много таких вот разных лиц, на первый взгляд кажущихся абсолютно одинаковыми. «Руки вверх, падла!» — рявкнули в проходе, и паровым локомотивом в комнату ворвался кто-то громадный с игрушечным автоматом наперевес. Впрочем, автомат в руках елдака был нормальным, просто все оружие, кроме ракетной установки, в его руках смотрелось игрушечным. Комнату быстро заполнил народ в броне. Монгола окружили веером. Босса заслонил своим телом Семен по прозвищу Елдак. «В порядке, босс?» — спросил кто-то из прибывших. «Опустите оружие. Все нормально. Елдак, помоги подняться». Здоровяк послушно помог. Ухватил за воротник и поднял. От боли, пронзившей грудь, Велес даже прослезился. Едва не застонал, но героически подавил это желание, понимая, что сейчас на него взирает полбазы. Нельзя показывать слабость, практически не имея видимых повреждений перед таким коллективом. Неправильно поймут. «Этот ублюдок положил наших в коридоре», — заговорила девушка Нина, стоявшая сейчас на пороге. Тут народ обратил внимание на присутствие в комнате трупа. «Или не этот ублюдок?» — заметила Нина по случаю обнаружения мертвеца. «Нет, не этот». Велес прислонился к стене и, отдышавшись, сказал: «Все, разойдитесь. Нам надо с парнем поговорить. Труп с собой заберите». Они и забрали. Елдак за ногу ухватил и потащил по полу. Комната быстро опустела. «Рассказывай!» Велес решил, что стоять ему все же трудновато, и пора уже завязывать играть в цельнометаллического босса. Присел на ящик, закурил. «Что именно рассказывать?» Нежданный спаситель, так легко убравший человека, с которым Велес, в общем-то, ничего сделать и не смог, по-прежнему стоял подобно каменному изваянию. «Ну, для начала, кто ты такой?» «Меня прислал араб». Велес курил. Монгол больше ни слова не сказал. «Блин, ты просто не умолкаешь ни на секунду!» — рыкнул он, тем нарушив затянувшееся молчание. «Да, благодарю за то, что спас мою шкуру». «Моя задача — охранять вас». «О как! Когда ты приступил к работе?» «Около месяца назад». Велес хмыкнул. Значит, этот человек пас его со дня поступления в больницу Чернобыля 145. Раб решил приставить к нему телохранителя. Выходит, важность этой базы и его собственная роль в ее строительстве значительно выше, чем он считал изначально. Что-то тут не так. Ты знаешь, кто прислал того ублюдка? Араб. Что? В комнату тут же заглянуло симпатичное женское личико и ствол автомата, который она держала в руках. Брысь! Рявкнул Велес, и девушка Нина исчезла, сморщив недовольную гримаску. Ни хрена не понимаю. Зачем присылать и убийцу, и телохранителя сразу? Задачи одинаковые. Он тоже должен был охранять вас. Монгол помолчал. Потом сказал с оттенком разочарования, впрочем, столь слабым, что Велесу могло и показаться. Я не знал, что нас двое. Твоя задача — охранять и... Кажется, он уже знал ответ. Не знал только, почему задачи были такими. Посланец араба пролил свет на этот вопрос. В случае, если ваше поведение станет угрожать операции, вас приказано устранить. Велес послал каменному лицу взбешенный взгляд. «Решение об устранении ты должен принять сам!» Монгол кивнул. Велес сделал круговое движение ладонью, приглашая собеседника развить мысль и рассказать все полностью. Парень жеста, видимо, не понял. Молчит, гад. «Почему этот решил, что меня надо убрать?» «В городе вы совершили ошибку». Велес перестал яростно сверкать глазами. Шмыгнул носом. «Знаешь, парень, я как-то не подумал, что какой-то идиот может решить меня кончить из-за того, что я помог старой кляче вернуть себе хату». «Вероятно, он был не осведомлен достаточно полно о том, что вы...» Парень замялся, видимо, не найдя достойной замены тем словам, что собирался сказать. «О том, что я немного с гусями?» — буркнул Велес. «О некоторых особенностях вашего характера», — нашелся монгол. У обычного человека тут бы выражение облегчения появилось бы или вздох какой вырвался бы. Монгол сказал сие, как автомат. Любил араб окружать себя такими вот эмоциональными трупами. «Он обучен иначе, не так, как ты». «Да», — тут монгол даже кивнул, и в голосе что-то явно изменилось. «Он другой. В открытом бою я не смог бы с ним справиться». Я также не думал, что вы можете продержаться так долго против него и даже нанести ему серьезный урон. «Блядь!» Велес чувствовал, что снова начинает злиться. «Ты мог прижить его еще в коридоре и ждал до последнего момента. Нахрена?» «Я...» Парень в лице не изменился, просто создалось впечатление, что ему с динамикой питания отключили. «Мне рассказывали о цели, о вас, предоставили детальную информацию». «И ты хотел посмотреть? Ха! Эмоции и желания у тебя такие есть, терминатор хренов!» Велес замолчал. Злиться он почти перестал. На что тут злиться? Прекрасно ведь знал. Организация не ясли и не детский садик. Нельзя тут допускать такие промахи вечно. Любое действие должно быть оправдано. А оправдание есть только одно. Действие принесет прибыль. Но вот этот новый человек, этот убийца... Зачем арабу новая гвардия? Каменные мальчики наскучили, или захотелось набрать собственных ангелов? Каменномордые, типа монгола этого, не вполне подходили на такую роль. Слишком выделяются. Значит, набирает себе личную армию убийц. Незаметных, сильных, способных раствориться в толпе. Но зачем? Впрочем, планы старика ему не понять, не зная всего расклада. А он его как раз не знает. Зачем прислан каменномордый и один из новых бойцов, по-другому обученный? Тут как раз все ясно. Раб просто совместил два важных дела. Приставил к нему надежную охрану, которая уберет его в случае необходимости, и испытал по-новому обученного бойца в полевых условиях. «Тебя как звать-то?» Монгол ответил. «Сухас! Цемис! Пыля!» Имя оказалось непроизносимым. Он пригляделся к лицу. На японца не похож. Вот кит — тот японец, но морда у него совсем другая. Китаец. У китайцев лица вроде не такие пухлые и не такие плоские. Монгол, может? А что? В степях они худые, а в городских условиях отъедаются и такими вот становятся. Монгол, что ли? Вообще кореец, но прозвали монголом. Хе! А что так? Он даже хохотнул, но осторожно, чтобы не вызвать новую вспышку боли в груди. Напряжение минувшего несостоявшегося убиения его ценной персоны почти отпустило. Давно уже так. Я молодой совсем был. В Россию на заработки приехал. Языка не знал. Много как звали. Таджиком, узбеком. Но откуда я, так решить и не смогли. А потом как-то прозвали монгол. Прилипло. Я тогда не знал, что это слово значит. Думал, что-то вроде «молодой» или «малой». А когда язык освоил, уже привык к этому имени. «Понятно. Велес», — протянул ему руку. «Я буду рядом с вами, пока не получу другого приказа или не погибну», — пожимаю руку, — сказал монгол. Без эмоций, просто выдал информацию. «Велес, никаких вы! Мы не на светской пьянке. Давай, погуляй уже, я сон не досмотрел». Монгол ушел, а Велес, кряхтя, улегся обратно. Уснуть он не мог долго. Пытался обмозговать тот факт, что рядом с ним теперь будет самый надежный из всех телохранителей, каких только могла придумать эта конкретно больная на голову цивилизация. Проблема в том, что этот же телохранитель может его и прикончить в самый неподходящий момент. Убить монгола и забыть, как звали? Легко, но глупо. Живой он принесет пользу, которая с лихвой перевешивает любой риск. Заснул он с мыслями о том, как выгоднее использовать подарок араба, и сожалея, что второй подарок взбесился, отчего и умер с переломом шейного отдела. Проснулся Велес от громкого шума. В коридоре бегали люди, таская разнокалиберные ящики, свертки, причем нагруженные, як верблюдам, молодые, бегали не только бойцы организации. Кто-то башковитый припряг на это полезное мероприятие всех до единого будущих сталкеров. На всем этаже сейчас слышались разные команды, ругань. Кто-то громогласно пообещал выдать вместо 300 дополнительных патронов сталкерам за их работу 301 патрон. Причем этот бонусный патрон клятвенно обещал положить работникам прямо в их тупые нахрен головы. Тут сейчас кипела какая-то важная работа. И совсем без него. Непорядок. Он поднялся на ноги, поправил костюм, про себя отметил, что пора переодеться в одежду, более подходящую этому месту, и вышел в коридор. Мимо как раз кто-то проходил с большим длинным ящиком. Одного из них Велес помнил. Длинный юноша с печальным лицом. «Неправильно несете», — решил он помочь ребятам с переноской тяжелого груза. Показал жестами, как надо нести. «Вот так! Так легче будет!» «Благодарю, босс!» — проговорил второй грузчик в нано-броне и с пистолетом на поясной кобуре. Почему-то на его потном, напряженном лице совсем не было видно благодарности. Ну, оно понятно. Человек очень устал. Велес им важно кивнул. Чувство выполненного долга он испытал и решил, что на сегодня достаточно поработал. Притомился. «Дога кто видел?» «Он наверху, груз принимает», — прохрипел здоровенный мужик с длинными русыми волосами. Мужик нес огромный, упакованный в пластик сверток, прижимая его к груди мощными руками. «Отлично!» — Велес ободряюще похлопал парня по плечу. «Молодец, парень, только с грузом осторожней, хорошо?» Парень встал, как вкопанный, и с перекошенного лица слетел грозный рык. «Я не парень, твою мать!» «Ой!» — Велес даже слегка покраснел. «Оленька, прости. Только не надо злиться. Цвет лица испортится». Ольга Бергард, праправнучка какого-то викинга, двинулась дальше, яростно фыркая и бормоча что-то несуразное. Велес наклонил голову на бок. «Странно. Со спины она на мужика еще больше похожа. Причем на мужика, прочно потерявшегося среди штанг, гантелей и тому подобных инструментов добровольного самоистязания». «Шеф, ее тут каждый второй с мужиком путает», — весело проговорил один из проходящих мимо грузчиков. «Уже бесится баба». «Понятно». Велес задумчиво смотрел на идущего дальше бойца. Высокий, подтянутый. Новых вроде не набирали. После зачистки базы выжило не так уж много людей. 21 человек, если не считать его и Романа. Сейчас на базе еще два десятка лизиных зарубежных бандитов. Но этого он почему-то не помнил. Наверное, в тот раз этот парень был в отряде Романа. Тряхнув головой, он двинулся к центральной комнате этажа, где располагался единственный вход сюда. Нужно было снова пообщаться с Романом и Лизой. Помнится, Роман обронил фразу насчет того, что Лиза заказывает оборудование с той стороны. Этой ситуации возникнуть не должно было. Список грузов отправлен им еще полтора месяца назад и не подразумевал новых крупных поставок до того момента, как будет закончен поверхностный ремонт, очистка базы и обеспечение ее автономным источником энергии. Требовалось срочно вмешаться и прекратить самодеятельность. По пути наверх он встретил еще несколько человек, несущих различные тюки, ящики и тому подобное. Подошел к входу. Пусто, никого совсем. Нахмурившись, поднялся наверх. Огляделся. Вертолетов не увидел. Место разгрузки практически сразу. На земле лежит внушительная куча всевозможных свертков и ящиков. Подле них и под ними стенки того, в чем их перевозили. Рифленые почему-то. Для красоты, может. Охраны тут не было. Только Лиза, Роман и Мурка. Стоят и разговаривают. В броне, правда, с оружием. Разговаривают Лиза и Роман. А Мурка пялится на них косым взглядом и разве что не кипит от ярости. Она не видела сейчас ничего вокруг. Улыбаясь во все лицо, проговорил Велес, подходя к ним. Развел руки широко в стороны и очень счастливый добавил: «Давайте обнимемся, друзья мои!» Лиза повернулась и теперь смотрела на дебильно довольное лицо босса своими очень красивыми, но от чего-то очень круглыми глазами. Роман смотрел, хмурясь. Он-то понял, к чему такие движения друга. А Мурка вообще не обратила внимания. Девушку сейчас занимали мысли, которые тут следовало давить и прятать как можно глубже, пока не минет опасность. А она минет только, если ты закроешься в подземном бункере с металлическими стенами и заваришь за собой все, какие есть двери. «Обнимемся же и пойдем на пикник вон в тот лесок. Ну, давайте, что же вы стоите?» «Совсем свихнулся», — буркнула Лиза. «И я тебя люблю». Руки опустил и послал воздушный поцелуй. Правда, тут же сплюнул наземь и вытер губы тыльной стороной ладони. «Поздравляю, Рома! Если бы отряд долго был поблизости, пиздец всему кинотеатру!» «Я решил, что выгрузку необходимо закончить как можно быстрее. В работе сейчас все. Я думаю, здесь меня и Насти хватит, пока не закончим». «Верно думаешь», — Велес зевнул. «Лучшего способа склеить ласты тут не найдешь». «Раб будет здесь вечером», — сказала Лиза, и Велес застыл в своем зевке, забыв закрыть рот. Закрыл спустя пару секунд с резким клацающим звуком. «Араб?» — почесал затылок. «А чего ему надо? Потерял, может, чего?» Макушку поскреб. «Ну, а хули встали? Рома, автомат давай сюда! Ящик с Муркой на двоих в зубы и бегом, бегом!» «Есть, босс!» — проворчал Роман, отдавая оружие. «Пойдем, Настя!» «Лизонька, ты со мной будь!» Девушка кивнула. Облегченно. Потом удивленно вскрикнула. Босс взял ее за плечи и развернул к себе спиной. «Стой вот так!» Повернулся и прижался к ее спине своей. Лиза с минуту молчала, кося взглядом себе за плечом. «Велес, это что было?» «А? О, ты про это!» Он обернулся, поднял взгляд вверх, крякнул недовольно. Чуть присел, чтобы его макушка точно совпадала по уровню с макушкой Лизы. «Ну, я же спиной видеть не умею. Если что вдруг не так там, тебя как убьют, я сразу все пойму и приму бой». Он кивком указал на поднятые створки ворот базы. «Оттуда приму. Там атмосфера доброжелательнее». Лиза лишь закусила губу, но промолчала. Отношение Велеса к ней становилось все хуже и хуже. Она уже и привыкнуть к этому успела. Ну, почти. Все-таки гордость не позволяла забыть о том, как с ней обращается шеф. И от этого всего было как-то не по себе. Было время, Лиза по ночам просыпалась вся в поту. Ей снилось, что по требованию босса Велеса по ее душу организации отправила ангела. Во сне этот ангел всегда был почти точной копией самого Велеса и всегда ее настигал. Этот кошмар не беспокоил ее целый месяц, и вот вчера ей это снова приснилось. Велес внимательно смотрел по сторонам, не обращая внимания на удивленные взгляды появившихся из недр базы людей. Все равно такие взгляды у них были только первый раз. На следующий заход за материалами, любезно привезенными военными вертолетами коалиции, они уже не обращали внимания на стоявших неподвижно, спина к спине, двух своих главных командиров. Подумаешь, глаза у них круглые, да взгляды удивленные, про босса плохо думают и так далее. Фи, подумаешь, зато теперь спина надежно прикрыта. Лиза в броне, а значит, даже самая бронебойная из всех бронебойных пуль, прошив Лизу спереди, застрянет в ее спине. Пуль, способных пробить сразу два слоя наноматериала, используемого в этой броне, просто не существовало. А импульсное и лазерное оружие в зоне пока не водилось, и, вероятно, вообще никогда водиться не будет. Конечно, давно надо было бы спуститься вниз и найти тот груз, в котором должен был приехать комплект брони, подогнанный именно под его фигуру. Тот костюм отличался от тех, что были на его бойцах. Модификация. Но не факт, что он найдет нужный ящик быстро. Разгрузку нужно закончить как можно скорее. И еще нужно понять, зачем сюда направляется араб. Старик просто так рисковать не станет. Это не в привычках добрых, местами воспитанных людей, видящих во всем, включая даже собственные желания и ситуацию с голодом в Сомали, только прибыль и убыток лично для себя. Араб был именно таким человеком. Прежде чем делать что-либо, он прикидывал возможные прибыли и убытки. Люди для него всегда были лишь инструментом, причем куда более дешевым, чем инструменты неодушевленные. Но себя любимого он оценивал куда дороже, чем целую армию с техникой, оружием и тому подобным. Ужасный человек. Совсем не похож на него. «Лиза, еще раз двинешься, сам пристрелю». «Нога затекла», — буркнула девушка. «Мне похуй, стой, как стояла. Я не хочу, чтобы мне в спину пуль загнали из-за тебя». Лиза чуть не заплакала. Едва даже не спросила, «А как же я?» Ответ она прекрасно знала. «Плевать ему». Девушка вовремя справилась с собой. Обида сменилась вспышкой ярости, хорошо приправленной застарелой ненавистью. Самое обидное, что чувства не были взаимны. Велес просто видел в ней бесполезную для себя лично вещь, от которой не может избавиться, потому что ее пока что нечем заменить. И вещь эта, к тому же, нужна его собственному боссу. Лиза была гордой девушкой, очень красивой, умной. Понимать свою истинную роль в глазах начальства для нее было весьма болезненно. Вниз они спустились последними. У подножия лестницы Велес отдал подробные и очень ценные указания Лизе. «Трудись старательно, и получишь галстук пионера». После чего отправился на третий этаж комплекса. Часть новых грузов была переброшена туда, как и большинство обитателей базы. Сталкеров сюда уже не пустили, их определили по тем же комнатам первого этажа, в коих они ночевали ранее. И вот там-то, на этом этаже, обнаружив, что весь он завален, чем попало, покрыт строительным мусором, пылью и извивающимися в самых неожиданных местах кабелями, Филлис вдруг понял, что ему срочно нужно в туалет. «На первом этаже, босс», — ответил ближайший к нему боец, пытавшийся распутать внушительный клубок разноцветных проводов. «Вторая комната налево». Велес поскреб затылок пальцами. Он ничего похожего на туалет там вроде бы не видел. Тем более, как туалет мог оказаться в той комнате? Но ничего по этому поводу бойцу не сказал. Вернулся к шахте лифта и полез наверх. Вообще, он как бы помнил, что в указанном месте располагалась постоянная точка аномального пространства. Каждый выброс там появлялась аномалия, всегда в одном и том же месте. Какая именно появится аномалия после очередного выброса, угадать было невозможно. Могла остаться прежняя, а могла появиться совсем другая. Перестала появляться или что? Этаж был пуст. Сталкеры сидели по комнатам и ожидали приказов от своих временных хозяев. Вторая дверь слева от входа на базу. Единственная комната на этом этаже, где со стороны коридора дверь действительно была. На ней кто-то коряво вывел красной краской: «Параша, срать осторожно». Как это он сразу такую интересную надпись не приметил? Ведь почти что граффити. Не литературные, но все же. Дверь открылась легко. Она не металлическая была. Просто куски пластика, сплавленные вместе и не слишком аккуратно. Зашел. Дверь за собой закрыл. На ней щеколда даже имелась. Ее к двери припаяли изнутри. Зажим для засова припаяли к стене. Огляделся. Аномалии видно не было. Туалета тоже. Очень чистая, абсолютно пустая комната. Ну, почти пустая. Возле двери, прислоненная черенком к стене, стояла лопата-подборка. И вот она чистотой не отличалась. И даже очень сильно пахло тем, в чем была вымазана. «Что за нахер?» Велес потер рукой свой хмурый лоб, задумчиво посмотрел на центр комнаты, пожал плечами и плюнул. Комната мгновенно ожила. Воздух в центре стал светиться алым. Плевок завис в этом алом свете и начал яростно шипеть. Мгновение — и испарился. Алый свет быстро затухал. «Вот уроды!» — пробормотал Велес, начиная понимать процесс. Смекалка подчиненных его восхитила. Но вот что-то глубоко в душе, едва он понял, как конкретно использовали и под что приспособили этот участок аномального пространства, было до крайности возмущено подобным обращением с удивительным явлением природы. Правда, возмущение быстро уступило место важным мыслям. Дело в том, что нужда у него была иной, и с лопатой никак не связана. И, кстати, лопат он, помнится, заказал не так уж и много. Ну, значит, кто-то будет копать руками, блин. Хоть мысль и хороша, но все же нельзя же так безответственно поступать с объектом научных исследований. С другой стороны, в общем-то, даже удобно. Проблему малой нужды он разрешил довольно быстро, стоило только глянуть вниз, под ноги. Там на полу имелась кривая красная черта и неразборчивая надпись. Разобрать можно было только две первые буквы одного слова и первую второго. «С» и «Т». Похоже, на надписи часто стояли ногами, отчего она частично стерлась. Ну, в общем-то, примерно понятно. Удивительное чувство, возникающее в процессе справления нужды в импровизированном туалете, Велес унес с собой и запомнил надолго. Гадить в центр яростно бушующего огненного ада было не то чтобы страшно, но как-то вот вдруг ощущалось, что более крупная нужда сейчас будет справлена организмом прямо на месте и без учета согласия и несогласия владельца организма. Такого экстремального посещения отхожего места Велес на своем веку не мог припомнить. «Нужен новый туалет!» — первое, что он сказал, когда все нужные люди были им собраны в одной из боковых комнат третьего этажа. Вообще он планировал другую повестку дня, но этот аномальный туалет... «Нужен срочно!» «А что с этим не так?» Роман не удержался и ухмыльнулся практически до ушей. Велес послал ему недовольно подозрительный взгляд. Роман с той же ухмылкой кивнул. «Ага, это я предложил использовать ее как-нибудь с пользой». «Народ идею развил просто». Лиза сейчас стояла, привалившись спиной к стене. Тут было довольно чисто, особенно если вспомнить, что месяц назад в этой комнате гнили два десятка зомби. Она пожала плечами. «Удобно очень. Нам работа и так выше крыши. Как-то не до туалета с душем». «Нахрен! Туалет надо новый!» — упрямо заявил Велес. «И как можно быстрее. Наш важный гость вряд ли поймет такой прикол». Народ как-то поприутих. Об этом явно никто не подумал. Араб не бык рядовой и даже не босс средней руки. Вряд ли он привык к просто полевым условиям. а тут они вообще экстремальные. Да что там не так-то? Лом не шибко понимал ситуацию. Араб, не араб. Удобно ведь? Удобно. Немного некомфортно. Ну и что? Зато одна нудная работа с плеч долой. Там всего дел было-то. Дверь поставили, собрав из подручных материалов, да в крыше несколько неприметных дырок сделали для вентиляции и вытяжки разного рода дурно пахнущих паров. А туалет настоящий делать, со всех по 7 потов сойдет, и ноги отнимутся, прежде чем в таком месте удастся что-то путное сделать. Тут он, кажется, сообразил, в чем дело. — А, там трамплин опять появился. — Трамплин? — Виллис повел плечами. — А что трамплин? — Да там срать нельзя, когда трамплин. Лом изобразил руками жест, будто что-то лопатой кидает перед собой. Совок сходил тогда, кинул, а трамплин, он же по-другому работает. Пожевала все это дело и назад выплюнула. И захихикнула. Роман хохотнул. Велес тяжелым мрачным взглядом смотрел в лицо старого солдата по прозвищу Лом. И все говно по стенам, да на совка выпало. Парняка чуть не повесился. Народ ржал так, что... Поймав взгляд босса, Лом поперхнулся и замолчал. «Короче, сегодня не успеете все равно, но завтра все дела забросили, и туалет делайте нормальный!» Багровый и злой раненым быком проревел Велес. Все трое синхронно закивали головами. «Теперь другие вопросы обсудим». «Трамплин, блин! Уроды!» Сконфуженные ответственные лица занялись тем, что стали внимательно слушать босса и подробно отвечать на его вопросы. Обсуждали дела не меньше часа. Велес пытал их всех вместе и каждого в отдельности, требуя такие детали и подробности, которые у них в памяти не слишком-то задерживались. Опросил даже на предмет поведения всех и каждого из бойцов в течение этого месяца. Но один вопрос он умудрился забыть. О нем напомнил Роман. «Сталкеры, что с ними делать?» «Как и планировалось. Обучить немного, дать оружие, броню туфтовенькую и пинка. В поле пусть гребут». Велес помолчал с минуту. «Но на это времени сейчас нет. Спровадим араба, займусь ими лично». Лиза и Лом покинули комнату. За ними двинулся Велес, но его остановил Роман. — Пошли, с дядей Пашей познакомлю. — Ах, торговец наш! — Велес скривил губы и проворчал. — С какого ты его дядей называешь? — Сам поймешь. Пойдем. И пошли. На второй уровень. Ничего хорошего от этого знакомства Велес не ждал. Дядю этого прислал араб... Причем человек подбирался специально для определенной цели, подбирался ушлый и способный торгаш. Ну, вообще Велес считал, что именно так и будет подбираться данная фигура. Только он понятия не имел, что нужно пообещать отрезать такому человеку, чтобы он добровольно поперся в зону. На втором этаже сейчас было совсем пусто. Всех свободных бойцов снарядили вкалывать на следующем этаже. Да тут особо и нечего было делать. Часть нового груза сюда уже отнесли и разместили за стеной с длинным окном. Там все помещения, кроме одного, но не являлись складскими, и 2 из 3 были уже забиты всем тем, что Велес затребовал еще 1,5 месяца назад. Еда тоже хранилась здесь, и та, что потреблялась обитателями базы, и та, что должна была стать частью меню этого бара с собственным торговцем. Это меню вряд ли понравилось бы человеку, который может сходить в магазин и прикупить себе что-нибудь вкусненькое. Но для сталкера, верхом кулинарных мечтаний коего являлась натовская армейская снедь, оно станет по-настоящему королевским. Дверь, открывающаяся только изнутри, сейчас была распахнута, будто новый хозяин всех помещений их уже ждал. Она вела в крайнюю из 3 длинных комнат, в прошлом бывших офисных, и наполненных зомби исключительно с академическим образованием. Нынче двуногих в ней не наблюдалось. Много ящиков по обе стороны стены. Все вскрыты и не очень тщательно закрыты обратно. Видать, хозяин бара успел заглянуть в каждый из полученных тюков и ящиков. Это хорошо. Хозяйственный мужик попался. Значит, дела вести будет с нужной сноровкой. «Он у себя, наверное», — Роман указал рукой на левую стену. Там имелась приоткрытая дверь. из рифленого пластика. Легко узнаваемый материал. Раньше он был частью одной из боковых стен контейнеров, в которых перевозились грузы до кордона, а оттуда на вертолетах. Ничто не пропадало зря. Даже стенки тары шли в дело. А как иначе? Не выкидывать же хороший материал просто так, правильно? Все можно использовать далеко не единожды и с максимальной отдачей. Абсолютно все. Просто нужно знать, как. Ну, тогда пойдем. Велес пригладил свой помятый пиджак, обратил внимание на левую штанину, которую надо было срочно постирать. Подумал, что свою броню так и не нашел. Еще подумал о том, что кроме брони он никакой одежды себе не заказывал. В чем теперь ходить-то? Печально. Такая мелочь, а он как-то даже и не подумал. Ситуацию требовалось немедленно исправить. Как только глянет на торгаша, сразу начнет искать броню. Потом проконтролирует работы на третьем уровне и утром реквизирует военный вертолет для полета на кордон. Нужно пополнить гардероб и встретиться с генералом Тумановым. Кое-какие особенные материалы будут собраны и доставлены непосредственно им. Они вошли в среднюю комнату. Та же картина с вскрытыми ящиками. И тоже пусто. Двинулись в третью. «Эту мы разделили на две», — пояснил Роман по дороге. «Передняя часть с окошком отделена от основной бетонной стеной. Так дядя Паша попросил. Нафига, не знаю». «Ленивый он твой, дядя Паша», — буркнул Велес, вдруг подумавший, что он на месте торговца тоже так бы сделал. «Зачем каждый раз бегать через все склады? Проще через дверь из жилой комнаты выйти сразу в рабочую. Меньше времени теряется, меньше мороки». Третья комната ящиками была заставлена не так сильно, как предыдущая. Но здесь вся тара была освобождена от содержимого и свалена посреди помещения большой кучей. Содержимое тар лежало в правом крыле комнаты, уложенное в относительном порядке. Мешки, консервы, какие-то бутыли. Велес не смог вспомнить, что в них было. Возле пустой тары, к ним спиной, на перевернутом ящике, сидел некто огромный в одной майке без рукавки. Мощная, но покрытая изрядным слоем сала, спина мелко подрагивала при каждом движении толстых рук. Руки чем-то шуршали. Они подошли ближе, и одна из рук поднялась. Жирная такая рука, вся волосатая. В ней молоток. Рука поднялась, замерла, напряглась, и жир вдруг превратился в мощные узловатые мышцы. Сия культуристская конечность почти со свистом рухнула вниз. Что-то звонко громыхнуло, треснуло, и владелец руки, довольно крякнув, отложил молоток. Поднял повыше то, почему только что стучал. Табурет. Что интересно, ровненький, будто только с завода. А сделан из чего попало. Сиденье, например, в нем легко узнавалась металлическая стенка некоторых ящиков с грузами, не терпевшими влаги. Дядя Паша строгал мебель. «Доброе утро, дядь Паш!» — с улыбкой рек Дог. А Велес мрачнел лицом с каждым мгновением все больше. Спина, плечи и руки торговца были покрыты не только волосами. Наколки. И большинство таких носили только очень особенные люди. «А, Рома, здравствуй!» Коротко стриженная черноволосая голова повернулась на толстой шее, и Велес, скрипнув зубами, едва не зарычал. «Нет, он не знал конкретно этого человека». Он знал ему подобных и вовсе не питал к ним нежных чувств. У дяди Паши было доброе, простодушное лицо. Он был стар, глубокие морщины уже отметили его лицо печатью увядания, предупреждавшую людей о близости неминуемой смерти, но серые глаза были молоды и даже блестели. Нос картошкой, толстые бледные губы, щеки, как у хомяка. В целом дядя Паша казался забавным и даже милым стариком. Я тут табуреточку мастерю. Не все же без дела сидеть. Знакомьтесь, Велес, дядя Паша. Рад, очень рад. Старик, сумевший сберечь все свои волосы к столь почтенному возрасту, поднялся на ноги и шагнул к гостям навстречу. У него оказалось объемистое брюхо и провисшая почти женская грудь. Когда-то это были мощные, твердые, как сталь, мышцы. Теперь время сделало свое дело, и мышцы уже не бугрились, а свисали на брюхо. Наслышан о тебе, парень. Я не рад, — резко ответил Велес, пожимая протянутую руку. Он смотрел в глаза дяди Паши и сейчас увидел в них то, что ожидал. Яростная вспышка, злоба, которые мгновенно пропали, едва дядя Паша справился с внезапно нахлынувшими эмоциями. — Организация работает не так, как вы привыкли. — Ох-хо! Старик отступил и присел на только что законченный табурет, скривил лицо в гримасе раздражения. — Послушай, мальчик, когда ты еще под стол пешком ходил, я уже делал дела. Я прекрасно знаю, кто и как работает. Ты, юноша, довольно крут и действуешь круто. Но, блядь, не надо мне тут выебываться. Я здесь, ты здесь, нам работать вместе. Так что не гони в мою сторону, сынок. Велес таки зарычал. К такому обращению в свою сторону он привычен не был. — А ну стой, бля! Роман поймал Велеса в плавном, хорошо знакомом ему движении, которое обычно кончалось быстрым хлестким ударом в висок и крепко обхватил двумя руками. — Ладно, прекратим все это. Дядя Паша устало махнул рукой. Что интересно, он не играл. Он действительно от чего-то очень устал. Прочтенные эмоции охладили подступавшие к Велесу бешенство, но дружескими чувствами не наполнили совсем. Араб подбросил ему абсолютно скотский сюрприз. Ведь знает же старый мудак, как он их терпеть не может. Или не знает? Я сам хотел попасть сюда. Дядя Паша кисло улыбнулся, кинул злой физиономии Велеса взгляд столь же кислый, как и улыбка. — Да, ваш папа планировал послать сюда другого человека. Мы настояли на ином решении. Велес напрягся всем телом и, резко расслабившись, позволил ногам подкоситься. Плавно скользнул вниз и в сторону. Роман по инерции сжал руки, обняв себя самого. Рыкнул что-то неприличное. Был рванулся к Велесу, но тот уже не пытался приблизиться к торговцу. Отошел к стене и сел на ящик. Достал сигарету, закурил, пустив в потолок кольцо дыма, сказал: — Не против, если я закурю? Дядя Паша хохотнул, головой кивнул и достал из кармана своих свободных шерстяных трико пачку сигарет. — Наглость — второе счастье, да? Дай-ка старику огоньку. Поймал брошенную зажигалку. Опять не проявив никакой злобы. Хоть Велес зажигалку и не подал, не подкинул, а с явным пренебрежением бросил. Роман стоял поодаль и нервно глотал слюну. Как отнесется араб к тому, что вечером с него попросят нового торговца, в качестве объяснений предъявив труп дяди Паши со сломанной шеей? Организация не стала бы подчиняться. Почему вам уступили? Знак вежливости. Торговец шмыгнул носом. Одеть бы его в кофту вязаную, тапочки стоптанные, как есть пенсионер обыкновенный. Мы в этот бизнес не суемся. Нам это не очень-то и нужно. Но мы посчитали, что хорошо бы кому-то быть поближе к этому вашему безобразию. Понт, ты что-то не договариваешь. Да, так и есть. Дядя Паша снова улыбался и снова печально. Если бы на его месте был араб или любой другой из верхов организации, Велес весь бы сжался в пружину, ожидая чего угодно и непременно пакостного. Но дядя Паша был другим. Он жил иначе, и мир видел по-другому. Для него мир не делился на выгоду и убыток. Он не играл печаль. Он сейчас и правда был опечален происходящим. Личный интерес. Утверждение. Велес сейчас не спрашивал, а констатировал факт. И дядя Паша удивился. Густые брови поднялись, глаза немного расширились, и ни капли удовольствия в них не было. Проницательность Велеса ему совсем не нравилась. — Я не собираюсь исповедоваться, — буркнул дядя Паша. — Сход уже ни хрена не решает. Мы уже больше организации, чем мне хотелось бы. Я один из первых утверждал, что сотрудничать с организацией для нас выгоднее, чем воевать с ней. И сожалею об этом. Ваша хренова контора медленно поглощает все, что составляло мой мир. Они еще и рады этому. Дядя Паша зло ударил кулаком по остаткам ящика из коего недавно что-то выпиливал. Ящик жалобно затрещал. «Мне надоело, парень. Я слишком стар для всех этих игр. Почему же сюда? Почему не на Канары, например?» «Какие, бля, Канары? Кто мне позволит уйти?» Некоторое время он молчал. Хмуро смотрел на почти скуренную сигарету. Затушил и тяжело вздохнул. «Все-таки исповедался, мать твою!» «Кончат меня, либо свои, либо ваши, если совсем уйду. А тут я и при делах, не шибко пыльных, и подальше от всех сразу. Так что, парень, не быкуй, я здесь, и либо прими как должное, либо попробуй меня убить». На последние свои слова дядя Паша очень нехорошо так ощерился, намекая на то, что его убрать будет весьма и весьма непросто. Велес лишь скептически хмыкнул. Он был совершенно уверен, что положит этого огромного старика меньше, чем за минуту. «Хорошо». Велес встал и протянул старику руку. «Ты в команде». «Хе!» Руку дядя Паша пожал. Когда босс организации в компании своего ближайшего человека покинули новый дом дяди Паши, он все еще сидел абсолютно неподвижно. Минут 15 так сидел, борясь с клокочущим глубоко внутри бешенством. Потом схватил стул и с яростным рыком начал разламывать его на куски. Он успокоился только, когда от стула остались лишь мелкие щепки и перегнутая в восьмерку металлическая пластина. «Ебучий щенок! Падла, блядь!» — прорычал старый вор, тяжело дыша и пытаясь подавить нахлынувшую на него ярость. Когда-то он не стал бы сдерживаться. Лет 20 назад то, что он сотворил со стулом, он бы сделал с этим молодым и очень борзым щенком. Таких слов, таких движений рядом с собой дядя Паша никогда не терпел. Он пресекал подобные на корню. Если нужно было, убивал. Иногда даже лично. Но времена изменились. Все изменилось. Организация как-то незаметно стала силой. Она подминала под себя все и вся. Она подмяла и их. Пока этого не сознает почти никто, а когда осознают, будет поздно. Они сами станут организацией. Людьми без понятий, без уважения. Людьми, способными на любое самое паршивое дело, лишь бы оно принесло побольше бабла. Дядя Паша тяжко вздохнул, и, взяв ножовку, он перенес к себе вообще все инструменты, какие привезли вертолеты и какие не требовались для работ на этажах, стал присматривать новый ящичек на материал для табурета. Что поделаешь, будущее не изменить, если люди слепы. А будет возмущаться слишком сильно, сход рано или поздно приговорит его. Так что дядя Паша бросил мутить воду и постарался найти себе местечко потише и подальше. Периферия зоны его вполне устраивала. Конечно, теперь он будет заниматься делом, которое не в почете. Его авторитет солидно потеряет в весе, но сейчас ему уже было плевать на этот долбанный авторитет. Он просто устал от всего, что его окружало многие годы. Для нужных людей он будет заниматься здесь не только торговлей. Его задачи сложнее. Он у пульса дел организации в зоне. Он будет владеть информацией, которая порой очень им нужна. Но это все пустое для него теперь. Лично для него это просто тихий уголок с непыльной работой, достойная пенсия, без риска проснуться однажды утром с парой граммов свинца в черепе. Только вот щенок бесит капитально. Это ж надо! Какой поганый ублюдок! Дядя Паша неудачно напрягся всем телом и распилил вместо одного ящика сразу два, слегка помяв и третий. Если бы не металлическая крышка, то и его бы распилил. Блин! Вот незадача-то! Старик всплеснул руками и стал искать новый ящик поприличнее. Сейчас он еще больше походил на простого отечественного пенсионера. «Какого хрена, Велес? — рыкнул Роман, толкнув друга локтем в бок, когда они покинули апартаменты дяди Паши. — Паша нормальный мужик. Что ты прицепился к нему? — Он вор в законе. — Ну и? — Ну и нихуя! Велес остановился и, ухватив Романа за плечо, вдруг прошипел ему в ухо. — Видел шкуру его синюю? Видел, сколько лет он на зоне парился? А какой он бык здоровый, заметил? Это мясо наросло, когда он молод был, когда там был. Как думаешь, как ему удалось таким быком отожраться там? Да я хрен знает. Велес отпустил плечо Романа и, злобно топая, двинулся к шахте лифта. Подышу, пойду. Ага, иди, проветрись, — проворчал Роман. Поведение Велеса ему совсем не понравилось. Он так и стоял в большой и пустой комнате второго этажа, предназначенной под бар. Скурил сигарету, подумал о сказанном. Точек соприкосновения не нашел. Ну и что, что старикан в хорошей физической форме? Вор, да и похрен вообще, хоть мусор. Правда, если мусор, тут, конечно... А, к черту! Главное, как человек, дядя Паша молодец. Наверное, Велеса просто снова переклинило. С ним это бывает. Отойдет, и все будет в порядке. Только вот дядя Паша еще долго не забудет такого свинского к себе обращения. А жаль... Нормальный мужик, куда лучше большинства местных обитателей. В какой-то момент Роман вдруг подумал, что Велес пошел воздухом подышать вряд ли на третий этаж комплекса. Свежий воздух имелся только на поверхности, в руинах. А там, в свою очередь, кроме воздуха еще много чего имелось. Матюгнувшись, Роман бегом двинулся наверх. На первый этаж взлетел, подобно пуле. Галопом добежал до помещений, где отдыхали бойцы. Вбежал внутрь, обнаружил там двух спящих бойцов, приватизировал один автомат и рванул к выходу с базы. Велес действительно ушел на улицу. Настроение испортилось совсем. Ворота базы пока открывались просто. Большая кнопка на стене, в оперении двухцветных проводов, метра два в натяжку висевших по стене и в нее же уходящих. И это почему-то взбесило еще сильнее. Кнопку он нажал пинком. Мысленно выматерился по поводу отсутствия видеонаблюдения и двинулся вверх к медленно открывающимся воротам. Камеры размером с колпачок от авторучки были включены в груз. В каком из ящиков они были и в каком из них было все остальное, он понятия не имел. Грузы безобразно перепутались. Найти сейчас камеры, конечно, можно. Мониторы, кабели, все, что нужно, есть. Но на это времени уйдет совсем не 5 минут. Монтировать все это еще дольше. Работа шла, база строилась, но слишком медленно. Вор в виде торговца — просто последняя капля к тому негативу, что он успел накопить за минувшие сутки. Еще и приезд араба во плоти. Как будто ему мало проблем, так судьба еще подкидывает. Раньше ему приходилось общаться с ворами в законе. Он не помнил о них ничего хорошего. Он помнил только ту кровавую работу, что выполнял для них. И помнил, каким было отношение за эту работу. Всего несколько лет за решеткой. Но за эти несколько лет он повидал столько грязи, сколько не видел после и за десяток лет. Воры и их излишне запутанный мир. Он много лет считал, что все это осталось в прошлом. Конечно, порой он пересекался с ними, вел даже дела. Но всегда это было на расстоянии. Краткие встречи, обсудили вопрос, решили проблему, и все. Некоторых из них он и не видел больше никогда. А тут вот оно. Придется контактировать постоянно. И проблем будет куда больше, чем пользы. Все-таки организация порой слишком увлекалась мирным поглощением конкурирующих структур. По его мнению, все же куда как проще было бы просто истребить конкурента подчистую. Конечно, с их гибелью рухнут и сопутствующие структуры, которые, разрушив, придется строить заново. Но разрушив, можно работать уже без проблем с прежним хозяином. Нет его, умер он. Бери, делай, что хочешь, без оглядки и подводных камней. Дороговато это, по мнению великих, больших боссов. Ну и зря. Воровской мир был миром хищников, причем не простых, а людоедов. Мир организации был немногим лучше, и на первый взгляд босс организации ничем особенным от законного вора не отличался. Наколки ведь тоже далеко не у всех воров бывали. Уже 20 лет среди коронованных встречаются люди, которые не только ни дня не сидели за решеткой, но и с красными работали очень плотно. Что уж говорить о ворах семейных, с женой и комплектом детишек. Правда, эти-то как раз ему были параллельны. Бесили его такие, как дядя Паша. Старая школа, синяя шкура. Они напоминали слишком поганые прошлые, чтобы он не испытывал желания завалить такой экземпляр, едва его увидев. И дело было не только в прошлом. Даже не так. Не столько в прошлом, сколько в предстоящем. Воры нового времени, те, что так походили на боссов организации, тоже не настраивали на добродушный лад. Шкура другая, а суть прежняя. Похожи, но разница все же есть. Очень тонкая грань, маленькая деталь, но меняющая все и заставляющая Велеса беситься от перспективы ежедневно контактировать с одним из этих людей. Ими руководили иные мотивы, по большому счету, мотивы чуждые организации. Прибыль всегда стоит во главе угла. А воровской мир подобен зверю. Они просто не приспособлены для тех дел, что вела организация. Велес был уверен, от дяди Паши будут только проблемы. На улице было тихо. Свежо даже. Частично пожелтевшие деревья, сухая трава, ровное серое небо и мягкий, почти что призрачный свет. Зона будто задремала. Даже далеких выстрелов не было слышно. Мутанты не завывали поблизости. Не искрилась какая-либо аномалия рядом. Вообще было на удивление спокойно и красиво. И ярость, обида, злоба, все, что минуту назад бушевало в душе Велеса, быстро уходило прочь. Он смотрел на этот дремлющий мир, дышал его чистым, тут даже не радиоактивным воздухом, и хмурое его лицо озарялось улыбкой. Вскоре он уже вовсе не хмурился, дышал полной грудью и смотрел на этот мир почти ласково. Ему бы хотелось остаться здесь, на этом вот воздухе, не идти в глубокие подземелья, не раздавать команды всяким двуногим, а просто взять и пойти прямо, вон хотя бы и в лес тот. Было бы, наверное, замечательно прогуляться по этому лесу, посмотреть на этот мир другими глазами, как бы изнутри. Улыбка чуть померкла. Он сознавал, что это невозможно. Этот мир не для людей. Войдешь в этот лес, зевнешь один раз, и понять ничего не успеешь, как станешь пылью или чьим-то сытным обедом. Кстати, жрать охота. Грустно вздохнув, он повернулся и едва не был сбит с ног кем-то оголтело несущимся строго по прямой и вверх. Велес плавно развернулся и шагнул вбок. Человек пулей вылетел из недр земных и пронесся мимо, в паре метров остановился, с бешеными глазами и воинственно наставив на сегодня удивительно спокойный мир зоны свой страшный автомат. — В туалете опять трамплин? — вежливо поинтересовался босс. — А? — Роман бешеными глазами посмотрел на Велеса. — Все в порядке? — О, да! — руками всплеснул и изобразил изящный круговой жест дланью. — Немножко сыро, но в целом чудесное осеннее утро. Как вы считаете? Можно ли в такое прелестное утро пригласить на романтическую прогулку одну из наших дам? — Чего? — Роман опустил автомат, хмуро глянул на друга. — Вижу, тебе полегчало или нет? И ты тут совсем с ума спрыгнул. — Вы безобразно грубы, мой юный друг. Велес шагнул вниз на лестницу. Обернулся. — Ворота не забудь закрыть. Я поесть чего-нибудь поищу. Роман с минуту еще был на улице. Почему-то он чувствовал на себе взгляд. Опасности не было, но кто-то смотрел. Кто-то был рядом и наблюдал за базой. Дважды оглядев окрестности, он ничего определенного не увидел. Деревья, трава. Чисто вроде, но кто-то смотрит. Может, просто залетный сталкер. А может, не просто залетный. И даже вообще не сталкер. Вот сука. Ворота он закрыть не забыл. И первым делом отправился пообщаться с Ломом и Гопом. Он чувствовал, что спокойные деньки кончаются, и теперь все грузы будут разгружаться только под прикрытием минимум 4 стволов. Велес быстро приходил в себя. Вскоре это поняли все обитатели базы. Нельзя сказать, что они были шибко этому рады, но возмущаться никто, конечно, не собирался. Поесть он не нашел, поэтому присоединился к обедающим бойцам, которые поесть таки нашли. Бойцы остались голодными, зато босс был накормлен и преисполнился довольством. В награду за жертву в виде отказа от своего обеда ребятам было выдано указание подняться наверх и насобирать каких-нибудь цветов. Так как среди этих ребят наличествовал Гоп, то последовал вежливый вопрос. «Нахрена, босс?» «Надо», — важно заявил босс. Видя, что понимания на лицах нет, он пояснил более подробно. «Сильно надо». «Ага, понятно». Все сразу понял скуксившийся всем своим лицом Гоп. «Совсем другое дело». «На лестнице положите, как насобираете». Парни уже уходили, когда Велес вдруг вспомнил, что по осени цветы редкость. «Можно любую растительность, покрасивее». Парни покивали головами, не шибко радостно, и ушли выполнять приказ. Покончив с этим важным мероприятием, Велес решил навестить будущих сталкеров. Пока поднимался по веревочной лестнице, задумался над тем, что важнее — туалет нормальный или нормальный способ передвижения с этажа на этаж. Когда дошел до комнат, выделенных новобранцем сталкеры, понял, что оба момента исключительно важны, и даже понял, кто будет туалет делать. С чем он сталкеров и поздравил, обойдя все занимаемые ими комнаты. Всех и каждого он самолично назначил добровольцами на это дело. Время начала работ он назначил на утро послезавтра. «Когда мы сможем отправиться в зону?» — спросил кто-то в одной из комнат. Велес вопроса не заметил, человека не запомнил. Зато вспомнил, где видел пластиковый ящик с закругленными боками, здорово напоминавший чемодан. А ведь именно в нем должна была путешествовать его новая ультрасовременная броня. Впрочем, не совсем ультра. В больнице от нечего делать, в своем уже практически походном блокноте он набросал несколько новых эскизов. На отдельном листочке прописал 2 десятка химических формул, полных сокращений и довольно-таки смелых допущений. В частности, он допускал возможность армирования бронированных частей догонитом С. Проблема была в том, что догонит С пока в природе не существовал. Но это лишь дело времени. Скоро сюда приедет Франкенштейн, и вместе с Лизой он сможет сделать все, что нужно. Хоть С, хоть И догонит. Главное, чтобы в процессе научных изысканий они базу не взорвали. А так справиться с чем угодно. Ящик ожидал его на 3-м уровне. Лежал под грудой разнокалиберных тар того же смысла, но иного содержания. Вес этого чемодана был достаточно большим, так что первым попавшимся на глаза людям было выдано указание нести его в одно из пустующих боковых помещений. Люди были не против, подчинились мгновенно, хотя и принадлежали к Лизиной команде. «Хм», — сказал босс, когда ящик отнесли в длинную узкую комнату, сейчас сияющую чистотой, а совсем недавно заваленную разложившимися останками разнообразных органических тварей. «Хм...» — еще раз сказал он, когда оба парня покинули комнату, затворив за собой дверь. Они подчинялись ему, словно их набрал именно он и никто другой. Выходит, Лиза выдала строгий наказ своим парням беспрекословно подчиняться боссу? Конечно, именно так ей и следовало поступить. Просто он не ожидал, что Лиза проявит тут инициативу и проинструктирует своих людей раньше, чем он потребует от нее сделать это. Девушка проявила предусмотрительность и некоторый интеллектуальный уровень. От женщины, да еще красивой, умной и патологической стервы, он не ожидал столь верных, продиктованных исключительно разумом действий. На секунду он подумал, что Лиза не такая уж и сука. Дальше больше. Он вдруг понял, что она может очень даже успешно вести дела. Нет, это вряд ли. Хотя... Он решил, что подумает об этом как-нибудь в другой раз. Пора было проверить содержимое ящика и переодеться. Городской костюмчик здорово поистрепался в условиях недостроенной базы. Ему бы сейчас плащ с капюшоном и, как есть, сталкер-синяк. Жесть просто. Нужно было срочно поднимать свое самоуважение до нормального уровня. А то еще артефакты попрется лично собирать. База со смеху вымрет. Магнитные защелки и никаких сложных замков. Все-таки груз шел не через государственные почтовые службы, а по каналам организации. Если Russian Почта могла не только испортить груз, но даже и вовсе его потерять, а после, ничего не стесняясь, сказать разочарованному получателю: «Ни хрена не знаем. Посылку брать будете или вас сразу послать?» Да и не только Russian. Вообще любая почта страдала тем же тяжким недугом, в народе названным не очень приличным словом на букву «Р». Безалаберность и это самое «Р» стали ахиллесовой пятой цивилизованного мира. Вот если бы почтовый служащий точно знал, что за потерянный или вскрытый груз ему как минимум сломают обе руки, а как максимум пристрелят его вместе с семьей и собакой Шариком, да кошкой Муркой да кучей, тогда, вероятно, ситуация изменилась бы на корню. Кто знает. Все заказанное было на месте и выполнено строго в соответствии с эскизами и схемами, полученными производителем. Даже инвентарный пояс. Внешне броня отличалась от прежней незначительно. Руки теперь защищала только свободная серая рубашка. Наноматериал, способный удержать и пулю, и осколок. В теории даже пулеметную пулю. Жилет ничем не отличался, кроме усиления армирования. Решетка была уплотнена, материал заменен на более легкий. Перчатки получили свое собственное армирование. Частая сеть тонкой догонитовой проволоки, но только с внешней стороны. Штаны сохранили свой цвет и свободный характер. В них имелось только одно важное дополнение — вкрапление тончайшей проволоки из тех же материалов, из каких был собран жилет. Та же проволока имелась и в ботинках. Она не усиливала защиту от пуль или иных повреждений. Единственная ее роль состояла в усилении электропроводящего эффекта брони. По идее, в ней можно было войти даже в грозовой цветок и остаться в живых. Наибольшие изменения коснулись пояса. На нем появилось немало полезных вещей, которых порой в зоне очень не хватало. Ну, если не говорить о сталкерах. Половину содержимого пояса опытный сталкер счел бы бесполезным хламом. Облаченный в новый нано-навороченный доспех, довольный и почти счастливый Велес отправился лично контролировать проводимые на базе работы. Выдал пару советов. Помог донести один ящик, точно указывая бойцам, где и как нужно держать ящик, чтобы он не упал, отдавив кому-нибудь ногу. Но удивительное дело, на него почему-то никто не обращал внимания. Ни благодарности за помощь, ни совета никто не спросит. В чем тут дело, Велес сообразил довольно быстро. Народ вкалывал, не жалея сил, и, как выяснилось, все нужные и полезные приказы уже давно получил от Лизы. Дополнительные указания она выдавала по ходу дела. Пока Велес бродил по этажу с умным и внимательным взглядом, он замечал ее то в одном месте, то в другом. Она бегала по этажу быстрее, чем бегун, получивший дозу адреналина непосредственно в сердце, и совала нос буквально во все. Кое-где девушка сама бралась за работу. В общем, в итоге босс ощутил себя бесполезным и ненужным. Так что весь расстроенный ушел он туда, где потише, на второй этаж. В большой комнате этажа он с удивлением обнаружил значительные изменения. «Доброе утро!» — проговорил он, обращаясь к широкой и весьма волосатой спине. «Здрасте!» — буркнула спина. На том разговор и закончился. Велес прошелся по помещению. С интересом осмотрел изменения в обстановке. Не очень, конечно, значительные, но по-своему важные. «Сам все это сделал?» — спросил он, нагулявшись по комнате. Спросил, усаживаясь на самодельный табурет, за самодельный же стол, напротив старого вора. Таких стульев и столиков тут стояло сейчас довольно много. Причем установлены они были весьма аккуратно. В целом теперь можно было представить, как будет выглядеть бар, учрежденный здесь организацией. «Что нужно?» — буркнул старик, наливая в стакан прозрачную жидкость из бутылки с надписью поверх цветастой этикетки. «Водка», — надпись-то гласила. «Пашка, бросай кукситься!» — небрежно бросил Велес. Дядя Паша как раз стакан к рту подносил. Непроизвольно его широкой и крепкой ладонь сжалась. «Бля!» — взвыл старик, брызгая кровью на столик и жуткими глазами глядя на свою ладонь, теперь густо утыканную осколками стакана. «Аккуратней надо быть!» — Велес резво соскочил с табурета. «Ну, бывай, Пашок, я бы еще посидел, но, сам понимаешь, никак, дел по горло». И ушел. А дядя Паша остался сидеть, весь красный, злой и осторожно вынимающий из ладони кусочки стекла. На мрачном его лице читались очень неприятные эмоции. Тихое местечко на старости лет, похоже, таковым для него становиться не желало. Цветов Гоп с товарищем не собрал. Зато набрал несколько больших охапок разноцветных осенних листьев, положил у подножия лестницы и ушел вниз за новыми указаниями. Так что, когда Велес обнаружил горы листьев, рядом никого не оказалось. Пришлось самому разбрасывать их по обоим краям лестницы. В целом получилось красиво. «Транспарантов делать не будем», — немного подумав, решил Велес. Хотя идея была неплохой, но отрывать народ от работы для создания толпы встречающих с плакатами и тому подобным раб этого не оценил бы. Чувство юмора старику ампутировали еще в роддоме вместе с совестью, так что и с этой стороны он бы жеста не понял. Посему Велес ограничился цветами. И его по-прежнему беспокоили причины визита. Если бы база уже была закончена и начала свою работу в полном объеме, понятно. А так совсем ничего не понятно. Араб прибыл вечером с последним грузом, переброшенным сюда по списку. Все заказанное ранее теперь было перевезено через кордон. Вертолеты сбросили два фурообразных контейнера. Собственно, до вертолетов кордона их везли грузовики, и на тот момент контейнеры были как раз фурами. И, сделав вираж, полетели обратно. Сопровождавший их МиГ сел рядышком. Из грузовой его части выпрыгнули 4 единицы пассажира груза. Все как на подбор в деловых костюмах. Только галстуков нет, но зато ботинки лакированные. Один из них был пониже, поменьше, в сером костюме и с морщинистым лицом. Что интересно, все четверо отошли от вертолета, даже не наклонив голов, несмотря на мощный вихревой поток, взбитый работающими винтами МиГа. Вся эта компания направилась к встречающим, Лизе и Велесу. Остальные обитатели базы уже бежали к контейнерам, за исключением четверых, среди которых был и Роман. Эти четверо расположились по периметру точки, наблюдая за окрестностями, выполняя роль вооруженного охранения. Вертолет издал натужный вой и взмыл вверх. Несколько секунд, и стрекот винтов стих настолько, что можно было говорить. «Добрый вечер!» — радостно воскликнул Велес. «Нужно поговорить». Никак не отреагировав на теплые приветствия, сказал араб и повернулся к Лизе и добавил: «После покажешь все здесь». И, не дожидаясь приглашения, направился к входу в комплекс. Лиза и Велес поспешили догнать своего босса, оба чувствуя, что будут у них и очень скоро неприятности. В чем проблема, они не понимали, но явственно ощущали, что проблема у них обязательно появится сразу после разговора с арабом. Разговор этот состоялся в одной из комнат первого этажа. Сопровождающие остались в коридоре, включая и Лизу. Два босса расположились в комнате. «Есть проблема, Велес». «У кого их в наше время нет?» Философски отнесся к пока неизвестной проблеме босс, присаживаясь на один из ящиков. «Вот взять хотя бы меня. Последнее время чувствую сильную тяжесть в животе и...» Араб смотрел ему прямо в глаза, без какого-либо выражения. Серые металлические глаза и такой же металлический взгляд. Велес на мгновение замолчал, потом сказал «Бррр», поежился и еще заметил: «Вы знаете, у вас взгляд просто жуть. как у контролера, только еще страшнее. Суета на кордоне начинает привлекать слишком много внимания. Поставки необходимо сократить до минимума. «Мы получили почти все», — Велес пожал плечами. «Совсем старик роботом стал. Ни о погоде с ним не поговоришь, ни о возмутительном росте мировых цен на нефть. Завтра утром я покину базу. К этому времени у меня должен быть полный список всего, что необходимо доставить на базу сейчас». Араб подошел поближе и положил ладонь на плечо Велеса, наклонился почти к уху. «Полный перечень. Оборудование, патроны, даже точное число шурупов. Ты меня понял, сынок?» Велес уныло кивнул. Ему хотелось спросить, каким интересным образом он за вечер и ночь сможет составить такой список. У космоса спросит, как оно там в будущем, хватило им лампочек с болтами или нет. На сей вопрос косвенно ответил сам араб, выпрямляясь и убирая ладонь с плеча местного босса. «Список по хозяйственной части составит Лиза. Твоя задача — подсчитать необходимое количество оружия, товаров, экипировки и других необходимых вещей. Еще проконтролируешь список, сделанный Лизой. Если будет нужно, дополнишь. Будь внимателен. Больше поставок не будет до декабря». «Есть, мой генерал!» — буркнул Велес в спине араба. Тяжело вздохнул, когда остался совсем один, и решительно вышел из комнаты, уже на ходу прикидывая, что есть, а что уже на исходе. Остаток вечера и часть ночи он бегал по базе, заглядывая во все коробки, ящики и иногда что-то чиркал в своем блокноте. В процессе беготни Велес наткнулся на один интересный эпизод. Товарищ Монгол стоял по стойке смирно в одной из комнат и отвечал на вопросы стареющего джентльмена в сером пиджаке. Каменномордые мальчики стояли рядышком и безразлично смотрели по сторонам. На каменных шеях неторопливо вращались их головы, обозревая мир окружающий. Заинтересованный увиденным, Велес даже засек время поворота этих шей на 180 градусов. Удивительное дело, но каждый раз получалось ровно 14 секунд. Он три раза засекал. Понятно, почему эти ребята такие шустрые в бою. Отморожено все, кроме рефлексов. Словно машина. Получил приказ хозяина и выполняет, пока не помрет. Наверное, араб только рядом с ними чувствует себя человеком, а не ожившим компьютером. Вторую половину ночи Велес сидел в боковой комнате третьего уровня, где так и лежали нетронутыми оборудование и мебель, упакованные прежними хозяевами комплекса в толстую клеенку. Разрывать ее он не стал, она и так во многих местах была дырявой, просто поднял край и через него вытащил нечто, напоминавшее стол, до непонятного назначения металлическую бочку. Стол приспособил к стене, чтобы не упал, бочку назначил стулом. Так и сидел, писал. Конечно, писать на такой бумаге было совсем непросто. Чуть сильнее надавишь на ручку, и она рвется. Но разве ж Велеса когда-то пугали трудности? Проявляя чудеса героизма и трудовой сознательности, он продолжал писать, несмотря на всяческие малозначимые сложности. Вот, Лиза вошла без спроса и положила на столик тоненькую пачку листков. Все исписаны с обеих сторон мелким убористым почерком. «Благодарю», — не отрываясь от дела, сказал босс. Лиза почему-то не уходила. «Еще что-то?» «Ты в курсе, что это операционный стол?» «Я как раз операцию и провожу», — немного раздраженно ответил босс. «Инвентаризацией называется». «Все? Иди уже, занят я. Сегодня сексу не будет». «Понятно». «Чего не будет?» Лиза секунд пять возмущенно хватала ртом воздух, потом топнула ножкой. «Идиот! Ты в таком виде список отдавать будешь?» «Нет», — важно заявил он. «Я что, дурак, что ли?» Он расправил ленту бумаги, на которой писал. Едва не уронил рулон, из которого разматывал ленту, но вовремя поймал его. «Я ленточку сверху привяжу», — посмотрел на яркую красную надпись на обертке рулона «Бумага». «Красную?» «Дебил!» — уже в дверях прошептала Лиза. «Она же туалетная!» Работа была закончена только под утро. В конце своего списка, в дополнительном разделе «Другие необходимые вещи», Велес указал кое-какую не совсем обычную мебель, Франкенштейна, выделив ему вторую строчку списка, что уже само по себе говорило о том, как высоко он его ценит, несколько сложных химических формул, рассудив, что лучше написать именно формулы, а не краткие названия, дабы поставщик ничего не напутал. Подумав, добавил туда 30 лиц любого пола и возраста, готовых помереть ради высшей цели, и туда же записал «проститутки, 10 штук, можно БУ». Ну а в самом конце записал 3 имени и подробную информацию об их квалификации и месте пребывания. Тут он дописал сверху «вероятное место пребывания». Эти люди могли успешно заменить Франкенштейна в городе. Список, составленный Лизой, Велес просмотрел очень бегло. Глаза уже слезились и норовили закрыться. Так что он даже ленточку повязать забыл. Так скомкал все ворохом и побежал наверх, ожидая прибытия вертолета, который перевезет араба обратно на Большую Землю. От безделья Велес скатал бумагу в аккуратный рулончик. Прибытие вертолета он, конечно, не услышал. Толщина земляного покрова, скрывающего вход, а также металлические створки ворот, сами по себе не позволяли звуку извне более тихому, чем взрыв артиллерийского снаряда, проникать внутрь. Но время прибытия было оговорено заранее, так что араб вскоре появился в окружении 3 своих верных псов. «Вот список», — устало проговорил Велес, вручая арабу худой рулон туалетной бумаги и листки, исписанные Лизой. Араб принял все, в лице не изменившись, будто так и надо. Но от взгляда Велеса не ускользнуло, как едва заметно дернулась щека старика. И, взяв листки, он сжал их значительно сильнее, чем требовалось. Едва не порвал. Велес мгновенно просиял счастливой улыбкой. Все ж таки араб не совсем закостенел. Кое-какие эмоции у него остались. 2-3, но все ж таки эмоции. «Туалет нужен новый», — холодно проговорил араб на прощание, уже поднимаясь наверх. Велес согласно кивнул ему вслед. Бойцов базы араб не вызывал, видимо, полностью полагаясь на своих собственных людей. А когда он поднимался, Велес заметил одну странность. На воротнике серого пиджака шефа были видны едва заметные крошечные бурые пятна. Кровь напоминала. Где он тут кровью заляпаться мог? Наверное, это последствия ужина в полевых условиях. Араб вряд ли привык ужинать, сидя на ящике с оружием, держа чашку на коленях. Да, именно так. Тяготы полевой жизни для изнеженного городом человека непривычны и быстро портят его модный гардероб. Вот никакой там крови нет, просто соус. Велес зевнул, почесал шею и бодро потопал искать место для осуществления процесса, более известного как «баиньки». Несколько часов прошло с того момента, как улетел араб. Велес свалился в одну из комнат и принялся пугать стену громким храпом. На базе по-прежнему кипела работа. 3-й этаж был практически закончен, и часть людей уже занималась монтажом лестницы в одной из лифтовых шахт. Еще несколько человек вместе с Лизой спустились на 4-й уровень. Они занялись освещением. Большинство материалов были израсходованы, и до получения нового груза им придется приостановить работу. Кроме того, значительная часть инструмента также пришла в негодность. Первый пролет лестницы, ввиду отсутствия материала, решили соорудить из стеллажей, размещавшихся в комнате 3-го этажа рядом с лифтом. Бой, прошедший там месяц назад, уничтожил большую их часть, но кое-что еще можно было использовать. Металлические стеллажи резали в 2 плазменных аппарата. Поначалу их было 4, но один сломался непонятно почему, и исправить его никто не сумел, а во втором расплавилось несколько мелких, но недоступных здесь деталей. В наборе, прилагающемся к резакам как набор запасных частей на все случаи любых поломок, эти детали не числились, так как считались несгораемыми. Отчего они все ж таки сгорели, никто понятия не имел. Может, от того, что именно этот резак на днях использовали, чтобы сварить суп? Консервы хорошо, но когда постоянно, совсем противно. А может, сгорел, потому что бракованный был? Непонятно. Роман как раз закончил наносить разметку на стеллаж, который предстояло располосовать на куски, когда его окликнул Лом. Жестом попросил отойти в сторонку. Гуня пропал. Когда? Роман попытался припомнить бойца Гуню. Высокий, крепкий, гундосит немного, в основном, когда волнуется. Парень казался вполне надежным. Косяков за ним он не помнил. Не знаю. С утра его никто не видел. На базе его нет. Дакота, бросай работу. Броню одевайте. Повернулся к Лому. Найди койота. Что случилось? Спросил Гоп, стягивая рубашку и ей же стирая с лица пот и пыль. Идем наверх. Роман мрачно закончил. Мудак решил ночью один погулять. Идем снимать с трупа броню и оружие, пока оно не попало не в те руки. Шевелитесь, жду у выхода. Парни нашли довольно быстро. Он не успел отойти далеко от входа. Метрах в 10 лежал. Лицом вниз, череп проломлен, мозги наружу. А рядом лежал изрешеченный пулями скрученный труп кровососа. Одна из лап твари покоилась на плече парня, и на кровавленных когтистых пальцах еще можно было увидеть кусочки мозга. «Нахрен он один-то поперся!» — проворчал Лом, помогая Гопу и Дакоте снимать с трупа части брони. «И зачем вообще поперся?» «Зона!» — буркнул Роман, стоя поодаль с оружием на изготовку, напряженно всматриваясь в тихое и удивительно теплое осеннее утро зоны. «Тут у всех крыша едет!» Койот, державший на прицеле другой сектор пространства, согласно кивнул. Только его согласие с утверждением Романа никак не было связано с покойным. Он чувствовал знакомый аромат в утреннем воздухе. Вчера, когда араб прибыл, он его тоже чувствовал. И сейчас он счел за лучшее промолчать. Когда сходит с ума кто-то вроде Гуни, в этом нет ничего особенного или вообще хоть чем-то важного. Таких, как Гуня, сотни. Но когда сумасшествие касается таких, как араб... Тут лучше молчать и желательно вообще не вспоминать. Гуня проснулся, потому что выспался. Рыгнул он тоже не просто так. Недавно он плотно покушал приотличнейшим супом. Кто бы мог подумать, что если струю яркого пламени резака направить под нужным углом в бетонный пол, а рядом поставить металлический отражатель, получится наикрутейшая практически даже печка. Парни вот подумали... И заварганили супчик. А он нашел в грудах барахла, раскиданного по всей базе, приправы. Гуня протер глаза, погладил живот рукой и потянулся сладко. Еще поспать или топать вкалывать? Ответ был очевиден, но поспать еще ему не дали. В комнату вошли трое, и Гуня мгновенно подскочил на ноги. В присутствии араба лежать, притворяться шлангом, опасно для здоровья. Могут пулю в лоб загнать. Не со зла, конечно. А чтобы не мучился боец ужасными угрызениями совести, вызванными неуважительным отношением к начальству. «Надевай броню, оружие возьми. Будешь сопровождать меня. Жду тебя у выхода». «Окей, босс!» Гуня постарался придать голосу небывалую радость от той чести, какой его удостоили. И даже важно кивнул, пытаясь сиять глазами от счастья. Когда араб ушел, он от души выматерился и стал надевать броню, терзаемый совсем недобрыми предчувствиями. Араб ждал у лестницы, один. Своих людей он отпустил спать, кроме одного, Ральфа. Он сидел в одной из комнат и смотрел на часы. Ровно через 20 минут Ральф зайдет в помещение с лестницей и откроет ворота базы. Но наверх ни один из них не поднимется. Таков приказ. И они не ослушаются, даже под страхом смерти. Они были куда надежнее всех людей Велеса вместе взятых, и он не хотел рисковать ими напрасно. Эти трое стоили совсем немало, в их подготовку было вложено слишком много средств. Он не мог позволить себе потерять столь крупные финансовые вложения здесь, из-за собственных проблем. Люди Велеса дешевые, в их обучение не вложены сотни тысяч денежных знаков, их можно выбросить без сожаления. Но брать сразу много он тоже не хотел. Вполне достаточно одного. Потери, если существует их вероятность, необходимо свести к минимуму. Один боец базы — вполне нормальный минимум. Решив так, он отправился искать первого же свободного от работы бойца. Так получилось, что первым ему на глаза попался Гуня. Ожидая этого бойца, араб размышлял. Он чувствовал сильный порыв выйти туда, наверх, выйти совсем один, посмотреть на ночь этого места, почувствовать его запах, его внутреннюю суть. Зачем? Он пытался понять свое желание, но ответа пока не находил. Раб решил, что ответ получит, только поддавшись своему порыву. Но не до конца поддавшись. Один он не выйдет. Слишком рискованно. Нужен сопровождающий. Гуня прибыл быстро. Вооруженный, в броне и напряженный, подобной гитарной струне. Раб кивнул парню. Если бы не бесстрастное лицо, можно было бы подумать, что кивок был жестом одобрения расторопности парня. А так... непонятно, то ли одобрение, то ли нервный тик. Раб шагнул на первую ступеньку лестницы. Гуня вжал кнопку на стене и поспешно двинулся за шефом. Ночь зоны встретила их тишиной. Единственный звук, который они услышали — мягкий шелест закрывающихся за спинами ворот. Они долго стояли так, не меньше десятка минут. Легкий ветерок овивал их лица ночной прохладой. Напряженное лицо бандита и абсолютно бесстрастное, холодное лицо босса организации. Раб смотрел прямо перед собой. Прислушивался к своим ощущениям. Пусто. Никакого отклика. Он видел обыкновенную ночь, какие бывают в любом уголке средней полосы России. Иногда такие бывают в США, но там запахи немного другие. В остальном его окружала просто ночь. Он медленно повернул голову в одну сторону, потом в другую. Вокруг лишь неясные силуэты, смутные очертания предметов. В темноте, да при свете звезд, много не увидишь. Вдалеке стеной тьмы стоит лес. Тенями высятся руины деревенских домиков. И в небе много-много ярких огоньков. Просто ночь. «Пройдемся!» — раб кивнул в сторону, где руины деревеньки уже практически слились с землей. Гуня молча двинулся в указанном направлении. Автомат в руках, приклад прижат к боку, ствол плавно ходит из стороны в сторону. Гуня уже насмотрелся на местную природу и от каждой кочки тут не ждал ничего хорошего. А если вспомнить рассказы коллег, то и в каждой травинке угрозу начинаешь видеть». Они прошли метров 10 в сторону холма. Датчик аномалии, висевший на поясе Гуни, ни разу не пискнул. Но кроме аномалий тут были и другие опасности. Их датчики не фиксировали. Боец вдруг поднял автомат стволом вверх и сильно прогнул спину. — В чем дело? — раздраженно спросил араб, заметив, что Гуня взял и остановился, направив автомат куда-то в небо. Он подошел к парню сбоку. Гуня на вопрос не ответил. Но сделать это все же попытался. С трудом повернул голову к боссу, но кроме неразборчивого лепета пополам со свистом ничего выдать не смог. При этом движении кожа на щеках у него сложилась гармошкой. Раб подумал, что так бывает, когда человека держат ладонью за щеки, сильно сдавив пальцы, а человек при этом пытается вертеть головой. Взгляд поднялся вверх. Автомат смотрел строго в звездное небо. Взгляд босса скользнул вниз. Одна рука Гуни лежала на рукояти, очень странно сжимая ее, будто кто-то давил на нее сверху, а вторая сейчас судорожно тянулась вниз, к поясу, видимо, в поисках пистолетной рукояти. Раб уже не смотрел на бойца. Он шагнул вперед и теперь полностью доверился инстинктам. И они не подвели. Что-то неслось на него справа. Что он не видел? Но чувствовал движение воздуха. Он схватился за это нечто обеими руками и, что было сил, дернул в сторону и в бок, автоматически выполняя бросок, точно как учили, с поворотом корпуса, вынося одну ногу вперед, тем подсекая ноги противника и облегчая бросок. Ноги араба коснулось что-то жесткое, даже шершавое. Противник был, но зрение его присутствия не фиксировало. Гуня рухнул на землю. А нечто невидимое с воем упало в траву в паре метров от них. Нечто забилось там, яростно воя, и автомат Гуни уложил очередь на звук. Из воздуха полетели сгустки крови и ошметки плоти, черные, то ли из-за недостатка света, то ли потому, что и правда были черными. — Ну иди, падла, иди! — проорал Гуни, стрелявший лежа на животе. Сейчас он привстал на одно колено и держал автомат у плеча. А монстр вдруг предстал воплоти. Он поднялся с земли, оглашая мир громовым рыком, и обрел видимые очертания. Нечто высокое, жилистое, со странным наростом там, где у людей обычно была челюсть. Единственная хорошо видимая деталь твари в ночной темноте — глаза. Яркие красные угли, полные животной ярости и жажды. Монстр бросился вперед, и Гуня спустил курок. Автомат выплюнул три пули, попавшие в и так уже развороченную грудь монстра, и щелкнул в сухую. Гуня нажал на спуск снова и снова услышал сухой щелчок. Он забыл зарядить новую обойму взамен той, что ополовинил вчера на разгрузке, стреляя с совком по булыжникам на спор, и сейчас у него кончились патроны. Или это банальная осечка? Уже не имело значения. Гуня вдруг вспомнил свою первую наколку, которую давным-давно свел. Странно. Говорят, вот перед смертью вся жизнь перед глазами проносится. А он вот наколку вспомнил. Мутант добежал до него и занес когтистую лапу для последнего удара. Скорее всего, даже не смертельного. Но это не имело значения. Стоит ему упасть, прекратить сопротивляться, и этот монстр присосется к его телу. Говорят, если не может быстро добраться до спины или живота, кровосос присасывается прямо к лицу. А потом все. За несколько секунд выкачает всю кровь. Монстр ударить не успел. Серая тень промелькнула сбоку и нырнула под занесенную руку монстра. Эта серая тень остановилась между ним и тварью. Впрочем, Гуни быстро сообразил, что тень эта серая, потому что в сером пиджаке ходит. Араб сейчас стоял между ними, занеся правую руку для удара. Гуня даже усмехнуться сумел. Кранты старику! Допрыгался несгибаемый и неприкасаемый великий босс. Араб ударил. И пораженный Гуня услышал влажный хруст и узрел невероятную картину. Рука араба до самого борта рукава ушла внутрь кошмарной морды мутанта. Руки твари конвульсивно задергались, и спустя пару мгновений упали вдоль тела, а араб сильным пинком бросил животное, теперь имевшее в голове внушительную сквозную дыру, наземь. Существо валялось на спине и исступленно дрыгало конечностями, но умирать пока не собиралось. Гуня подскочил на ноги, быстро меняя обойму. Он подошел ближе и с видимым удовольствием расстрелял в кровососа всю обойму до последнего патрона. Часть пуль угодила в голову, окончательно превратив ее в бесформенный кусок окровавленной плоти. «Босс!» — восхищенно сказал Гуня, покончив с монстром. «Вы мне шкуру спасли!» «Да», — холодно ответил араб, спокойно глядя на бойца. Так, будто вообще его не видел. «А как круто вы ему чайник пробили! Я вообще такого даже в кино не видел!» Гуня посмотрел на руку босса. На ней кожу порвало, видимо, о кости монстра. Но почему-то вместо красной плоти там, в свете звезд, мерцал холодный синеватый металл. Глаза Гуни расширились. «Босс! Я... То есть вы... Охуеть!» Араб поднял руку. Посмотрел. Пошевелил пальцами. Подвижные металлические части кисти мягко двинулись под кожей, в которой не было ни грана настоящей плоти. До локтя не было. А вот у плеча кое-что было, подобное этой руке, пока только на одном плече. После испытаний в поле и в зависимости от результата он планировал тоже сделать и со вторым. Вот и испытал. Полезный получился выход. Усиление физической силы правой руки составило процентов 500. Очень высокий показатель. Все еще органическое предплечье выдержало, даже легкой боли не было. Правда, кость начала ныть. Есть смысл повременить с установкой таких же имплантатов в левом плече. Но уже сейчас результат просто потрясающий. Только вот возникла одна важная проблема. «Что это там, парень? Где?» Гуня повернулся спиной к шефу, еще в повороте вскидывая оружие. Он ничего подозрительного не увидел, только ощутил острый укол боли в затылке. И за миг до того, как над ним сомкнулась тьма, Гуни с грустью подумал, что монстров было два. Босс наверняка уже труп, иначе прикрыл бы спину. Колени Гуни подогнулись, ткнулись в траву, и он упал лицом вниз. Раб тщательно вытер руки о штаны своего сопровождающего. Склизкая и гибкая черная ткань плохо подходила для этой цели, но другой под руками не было. Оттерев кровь, раб аккуратно приладил кусок оторванной кожи на место. Пригладил. Второй рукой вытащил из кармана перчатки и надел их. Осмотревшись, прикинул положение тел, передвинул их поближе друг к другу и аккуратно окунул одну из лап кровососа в проломленный затылок Гуни. Еще раз посмотрев на полученную картину, араб вернулся к люку. Он ждал и смотрел на окружающий его мир зоны, мир аномалий, мутантов, мир жизни и смерти, не связанный выдуманными человеком законами, правилами. Прислушивался к себе, к этому миру. Его больше не влекло в эту ночь. Вряд ли она могла подарить ему больше, чем другие места планеты. Просто очередной кусочек земли, хранящий очень ценные ресурсы. Извлечь их, отработать место до максимально возможного предела, взять все, что получится. Это все, что может предложить ему зона. А для этих целей существует человеческий материал. Его непосредственное участие не требуется. Раб посмотрел на слегка вздыбленный дерн у своих ног. Если не подвело его внутреннее чувство времени, Ральф уже скоро откроет вход.